Народное славянское радио существует только на средства радиослушателей. У нас нет спонсоров и хозяев, указывающих, что и как делать. Все наши действия направлены на возрождение родной культуры и древних знаний. Нам важна любая помощь и поддержка. В эфире Народное славянское радио. Поехали! Здравия, дорогие слушатели и зрители Народного славянского радио. Сегодня по одному из современных календарей 10 мая 2023 года. И в виртуальной студии у нас присутствует Виктор Солохин, Владимир Павлов, Радий Зарислав, Владимир Белокрылов и Алексей Орлов. Всех приветствую, всем здравия. Вести сегодня программу будем мы снова вдвоем. Основную часть будет вести Владимир Павлов, вторую часть — вопросы и реплики наших слушателей и зрителей — буду зачитывать я, Алексей Щербаков. За чатом у нас, как всегда, следит Светлана Большакова. И основную цель эфира, основной посыл, эфир сегодня у нас называется «Как стать единым миром», будет представлять Владимир Павлов. Все, включайся, Владимир, веди эфир. Добрый вечер, уважаемые слушатели Народного славянского радио. Сегодня Совет Согласия, продолжая начатое дело по призыву по организации объединительного собора всех здравых общественных движений, организаций, общин, родов, которые представлены на нашей земле, проводит очередной круглый стол, у которого первоначально было рабочее название «Лоскутное одеяло Русь». И в ходе обсуждения это название преобразовалось в то название, с которым мы сегодня выходим в эфир, «Как стать единым миром». «Лоскутное одеяло Русь» – это некий образ, который показывает, с одной стороны, нашу сегодняшнюю раздробленность и разобщенность, а с другой стороны, говорит о том, что неизбежно мы должны собраться воедино. И вот то практическое направление нашей деятельности, к которому мы приступили после нашей мартовской традиционной конференции, а именно направление, связанное с проведением объединительного собора, оно как раз и ставит во весь рост вопрос единого целостного русского народа, который на этом соборе должен собраться для того, чтобы обсудить и принять решение по вопросам, важнейшим для судьбы нашей страны, нашей Родины, нашего народа. Сегодня мы обсуждаем эту тему, и первым со своим видением, со своим докладом выступит Владимир Белокрылов, Радий Зарислав. Радий, пожалуйста, тебе слово. Здравы будем, люди добрые. Как же стать нам единым миром Руси? Карп «Ведание правды» гласит: род безграничность всемире порождает, жизнь по-разному создавая. Посему у каждого творения правда своя. Они в единую правду рода сливаются, так как он начало и конец предвечный. Организация жизни людей в державе предусматривает лад с природой, потому что держится не на интересах конкретных людей или групп, кланов, государей их чиновников и прочих потребителей, а на традиции, заповедях светлых богов и великих предков и совести людей. Имеет отношение к такому обществу, в котором единство народа удерживается его духовностью, средой обитания, на основе само собой разумения, основанного на внерелигиозной набожности человека. А что же это означает? А это ощущение частицы Бога в себе и себя частицей Бога, и дает осознание своей богоносности, возможности творить лад в окружающем мире, в своей ответственности за все проявления окружающего мира. Набожность – это умение видеть во всех явлениях, существах и предметах Всевышнего его лики, качества, то, что мы называем богов. Когда мы относимся ко всему как к божественному проявлению, вглядываемся в мир, учимся у него, слушаем и понимаем его знаки и подсказки, мы очень быстро духовно растем. Пребывая в текучести мира, каждый стремится осознать вечное божество внутри себя и других. Нынче же навязанная человечеству религиозная идея Бога вовне, вне себя, привела к идеологии избранности, превосходству одних по отношению к остальным, разобщению, религиозным войнам, междоусобицам, революциям и в конечном итоге деградации личности и общества в целом и в сумме. Как механизм вторжения и разрушения державного устройства общества были созданы тайные секты, внедряющие программы саморазрушения через систему ложных целей. И нынче у нас стоит задача: как стать единым миром Руси? Для осознания большинством народа понятия державности Руси, народное самодержавие, необходимо прежде всего обеспечить триединство – воспитание, образование и просвещение людей в обществе, создание единой среды миропонимания и взаимной ответственности. Воспитывают не гражданина, а человека. Воспитывают ту самую загадочную русскую душу, о которой лучше других сказал Николай Бердяев. Душа России как бы не хочет создавать культуру через распадание субъекта и объекта, то есть природы. В целом акте хочет русская душа сохранить целостное тождество субъекта и объекта. Русским не свойственен культ чистой красоты. Как у русского философа трудно встретить культ чистой истины. Это во всех направлениях. Русский правдолюбец хочет не меньшего, чем полного преображения жизни, спасения мира. Для преодоления лоскутности Руси необходимо осознать и проявить силу рода, пребывающего в каждом из нас. Проявленная сила родов явит миру обновленный русский народ. А русский народ – это душа мира, это совесть мира, это дух мира. Уничтожь Россию, и мир рухнет в пропасть сатанизма. Идея единой Руси тогда владеет массами, если она будет великой, как утверждали классики марксизма-каббализма. И в этом они преуспели. В цивилизации материализма их идея – землю крестьянам, заводы рабочим, всем все – подняли толпы люмпинов на крушение устоев и ввержение в кабалу цивилизационного ростовщичества. Ныне у нас совсем другая противоположная задача. И поскольку мир стоит на грани уничтожения большинства населения и цифрового рабства оставшихся, то единственная великая идея, которая сможет объединить народы и стать путеводной звездой различных направлений общественного развития, это идея спасения человечества, русского спаса. И мы можем предложить эту идею проявления силы рода. Мы все, кто здесь родился, являемся посланцами своих родов. Род – это наш отец и мать, который через наших земных родителей дал нам возможность жить и трудиться на определенной территории и проходить уроки своей судьбы, своего предназначения. то есть познать свою суть. Выбрав своих родителей и став участниками того рода, который принял нас в свой родовой круг для обеспечения значения, мы определили для себя задачи и способы их решений через расширение родового круга или взрастание родового древа. Войдя в тот или иной круг, мы также выбрали, но еще не проявили тот коридор возможностей, через который мы будем расширять наше жизненное пространство и закладывать в себя основные ценности и убеждения. Поэтому в процессе воспитания, которое мы получаем, а также той среды, где мы растем и взрослеем, мы создаем и воспитываем свой характер и основные привычки, которые ведут нас по жизни, через принятый нами коридор судьбы в русле Божьего промысла. В этом коридоре главное место занимают наши ближайшие родственники, окружение знакомых и других людей, что влияют на наши выборы и решения, поддержат и помогут, или, напротив, станут нам вредить и останавливать на нашем пути. В таких событиях наши силы будут подкреплены или ослаблены тем родовым устоем, в котором мы с детских лет пребываем в кругу своей семьи. В такой родовой устой входят основные семейные ценности и убеждения, а также умения и знания, накопленные в этом роду нашими предками. Этот родовой устой в будущем повлияет на выбор мужа или жены, а также будет служить фундаментом для образования и развития той или иной семьи, либо ее разрешения. То есть создавать то ли семейный союз, то ли брак, как нынче практически у всех происходит. Поэтому родовой устой формирует наше миропонимание, а также набор тех навыков и умений, которые в будущем мы согласимся развивать или откажемся от них. Родовой устой вбирает в себя или теряет свою родовую силу, которая определяет права и обязанности рода и дает возможность пользоваться ей каждому родовичу для пребывания в здравии и достатке. Объединение этих прав и обязанностей различных родов определяется общим родовым правом, по которому живет народ. Родовое право направлено на защиту и развитие каждого представителя рода, входящего в рода того или иного народа, и сохраняет знания и опыт, накопленные этими родами, для будущих поколений. Родовое право определяет межродовые формы отношений представителей различных родов, а также их возможные формы объединения и развития. Ранее такие формы развития крепились державным мироустроением. В основе державы лежит самодержавие различных народов, входящих в державу, то есть поддержание устойчивости самоуправления на основе соблюдения родового права, основанного на конах праве, а также создания необходимых условий для их усиления и процветания. В родовом праве круг является общепринятой формой для общего взаимодействия и решения бытовых и хозяйственных задач. Такая форма взаимодействия предполагает лад и согласие среди участников всех родов, а также принятие различных решений общим согласием. Родовое право и круг заинтересованы в том, чтобы каждый посланец своего рода был полезен и необходим как для своего рода, так и для общества в целом. Родовое право строится на объединении родов в народ для защиты и улучшения общих условий проживания и личной реализации каждого. Родовое право предполагает право родов на свое самоопределение и выбор тех форм хозяйствования, которые они считают для себя нужными. И в таких условиях родового круга формируется общая среда доверия, внимательного и уважительного отношения друг к другу, где каждый участник рода имеет свое жизненное место и пространство и все необходимое для своей жизни. В атмосфере лада и согласия все участники рода формируют взаимоприемлемые привычки, стереотипы своего поведения, как в обществе, так и среди своих родичей и сотоварищей. В них пробуждается быть полезным для рода и общины в своих делах и поступках. Родовое право закрепляет за каждым участником рода как права, так и обязанности и воспитывает в каждом человеке персональную и родовую ответственность за все, что делает и говорит тот или иной человек, представитель рода. В цивилизации же коллективное сознание формируется цивилизаторами на основе коллективного бессознательного, которые закладываются деградационные паразитические установки через калейдоскопическое образование искусства. Родовое сознание формируется через родовое право, которое вытесняет с собой сознание коллективное, эгрегориальное и личностное, а также то коллективно-бессознательное, которое ведет к деградации. И главным интересом этих коллективного бессознательного является нажива и выгода и приобретение благ только для себя и своих близких и родных. Родовое же сознание предлагает каждому человеку тот уровень развития, который необходим душе в данном воплощении. Оно становится ядром формирования основных ценностей и убеждений, которые вбирают в себя лучшие человеческие качества и свойства. Через такое родовое сознание каждый участник рода при возникшей необходимости правит себя для принесения благополучия в свой род и избавления своей человеческой природы от привнесенной кривизны и искажений. Желание быть полезным своему роду приводит каждого участника рода к служению на благо своего рода и других родов. Такое служение определяет направленность и результативность действий каждого человека. Через служение любой посланец рода обретает ясность того, что ему необходимо сделать на земле и как улучшить ту среду, в которой он проживает. Такое подвижничество выводит человека на путь правды, через который он сверяет свой образ жизни и свои поступки с высшими конами мироздания и выполнением своего предназначения. Счажаясь через свой дух путь правды, каждый человек укрепляет состояние своего рода и напитывает его родовой силой. А та, в свою очередь, укрепляет положение рода среди других родов и принимает их уважение как благодарность за свою помощь и участие в жизни других родов. Так каждый из родович очищает родовое поле своего рода и укрепляет его состояние во времени и пространстве. Род, принимая такой посильный вклад каждого из своих родичей, усиливает свое место и положение среди других родов и формирует благодать, таким образом создавая благоприятную среду для своих потомков, которая состоит из общего и индивидуального родового благополучия. И в результате весь род пребывает в благоденствии. Родовые благодати и благополучие являются основной задачей родового права. Родовое благополучие формирует общую среду достатка и материального наполнения. В нем нет бедности и каких-либо материальных нужд. Каждый участник рода отдает по совести на общее благо, получает и имеет все необходимое для своего счастливого пребывания и духовного развития. В таком обществе растворяются многие человеческие пороки и недостатки. Сам человек приобретает чувство хозяина и собственного достоинства. Он получает родовое право жить так, как он хочет, и делать то, что ему нравится. Человек начинает жить своим умом, без подсказок со стороны, и отвечать за все, что принесет в эту жизнь. И главной формой такого становления становится труд. такой труд, который выбирает сам человек. И поэтому он готов вкладывать в него свои силы и душу, дабы приумножить как накопление и достаток своего рода состояние других родов. В родовом праве для каждого участника рода закрепляется его право на труд, а также на необходимые и достаточные результаты своего труда. В такой трудовой среде, в отношениях, труд становится одной из форм развития и реализации каждого человека. Он направлен на расширение возможностей и процветание других родов, а также на улучшение условий своей жизнедеятельности. Это ведет к осознанию своей полезности и формирует в каждом человеке состояние Творца и Созидателя, что самым благоприятным способом сказывается на развитии Земли и человечества в целом. Итак, родовое право и родовой устой являются связующей нитью целостного полотна Руси единой. В настоящее время целостное миропонимание человека разрушено религиозными, политическими, цивилизационными извращениями. У большинства людей в сознании преобладает искаженная картина мира, вследствие чего вольно или невольно проводят в жизнь программы наших недругов. Для возрождения и обращения к родовому праву и родовому устою необходимо прежде всего осознать наличие противников создания единой могучей державы, единой Руси, то есть наличие пятой колонны, которая нынче трубят все средства массовой дезинформации, умалчивая о наличии тайных обществ в России и причастности к ним большинства управленческой элиты. По оглашению произносятся правильные и красивые речи, а по умолчанию предпринимается саботаж и выполнение тайных замыслов и планов. Наглядный пример – это СВО-операция, где не оглашены цели и задачи. Деятельность Центробанка и Минфина вопреки интересам внутреннего производства и развития. Действия властей по продвижению указаний Всемирной организации здравоохранения по якобы пандемии и прочими антинародными деяниями. И следующей задачей стоит обнародование персоналей, ведущих подрывную деятельность против указов и постановлений президента, правительства, направленных на повышение благосостояния народа с целью отлучения этих персоналей от властных полномочий. Осознание каждым себе человека, представителя своего рода, народа, державы, проявление в себе воли в соответствии с Конституцией по утверждению непосредственной власти народа является первейшей задачей каждого родовича. Таким образом, державные интересы Руси единой состоят в формировании общества сознания единства человека с Богом, родом, познание и соблюдение его конов и должны стать средством к достижению лада человека с природой и обществом, стремлением к миру и процветанию, началу эры разумного человечества. Благодарю. Благодарю тебя, Радей. И я передаю микрофон для следующего доклада Виктору Солохину и Рассвету. И Рассвет, пожалуйста, твое видение сегодняшней темы. Будите здравы, мысли, слов и дел своих, славные дети славного рода. Да пребудут с нами души наших предков, и да хранят нас все боги, которых наши предки славили во все времена. Быть добру. Наше дело правое, победа с нами, друзья. Благодарю Радея за замечательный доклад, в котором, в общем, были обозначены практически все стороны жизни как народа, так и отдельно взятого человека, представителя народа. Я бы хотел сказать, что основной задачей на сегодняшний день, по большому счету,

в отличие от представителей других народов, которые сегодня пыхтят и тарахтят с недовольством, значит, к нам, с претензиями определенными. Мы все, в отличие от них, с детства, с самого зачатия, живем в поле родной речи, живого русского слова. А смысл каждого из этих слов – творите свет. Мы пришли в этот мир быть творцами света, этого света. В этом наше предназначение, сегодня раскрывая смысл родных слов, мы обретаем четкое целеполагание для своей жизни. А если у нас есть четкое ясное целеполагание в каждом из нас, то объединяясь, соответственно, мы объединяемся в поток, в светолаву, которую невозможно просто-напросто остановить или как-то преградить ее поток. В этом наша сила, друзья. И я благословляю каждого из вас быть державой света в всемире души и тела. Родной державе быть на родной земле, в родной стране. Наше дело правое, победа с нами, друзья. Солнце с нами. Ура! Быть добро. Благодарю тебя, Ярослав. И в кругу сегодняшних участников, докладчиков наступило мой черед выступить с докладом и рассказать о моем понимании того, как нам стать единым миром. Ну, во-первых, вернусь изначально к рабочей теме, предварительно озвученной для данного круглого стола, как «Лоскутное одеяло Русь». И повторюсь в перечислении тех степеней разобщения, которые проявились в последние годы, когда мы, все здесь присутствующие, так или иначе вместе собираемся на те или иные форумы и в перерывах между форумами, общаясь между собой, проводим работу, направленную на единение. И с чем мы сталкиваемся? И что мы видим? И видите все вы, кто участвует в сегодняшней передаче и кто ее слушает. Это то, что наш народ многонационален. Мы самый многонациональный народ на нашей планете. Это замечательно. Мы собрали в себе, в своей целостности, две сотни народов и народностей. Мы единое целое. Мы уже были единым народом. Буквально 30 лет назад мы были советским народом. Но мы вновь разобщились. Мы многоконфессиональный народ. Опять же, мы единственные такие на этой планете, что внутри нашего народа присутствуют практически все основные мировые религии. Мы идеологически разобщенный народ. Мы попробовали все общественные формы общественного устройства. Мы строили коммунизм. Мы, побежали в капитализм. Мы – это все взрослые люди, которые родились в Советском Союзе, успели завестись семьями, живя в СССР, родили в СССР детей, и уже 30 лет живем внутри капиталистического общества. И среди нас есть и последователи возрождения СССР, возрождение социалистического строя, хозяйствования в первую очередь. И есть те, которые уверены в том, что нужно продолжать строить бизнес. И они его упорно строят. Мы разобщены ментально на уровне столиц и окраин. И это особенно проявилось в последние годы, когда у нас проявляется так называемая политика крупных агломераций, когда растут, как на дрожжах, мегаполисы и Москва, которая уже выросла за территорию, уже почти доросла даже до других регионов. Уже Москва граничит с другими регионами нашей страны. Настолько она уже большая. И крупные города в каждом регионе, центры региональные, опять же, растут, в то время как малые региональные города, не говоря уже о поселках, селах, деревнях, вырождаются и в лучшем случае являются дачными поселками. Мы идеологически разные, поскольку, опять же, наше советское воспитание многих из нас сделало идеалистами, вернее, материалистами сначала, а потом многие стали идеалистами, поняв, что духовное выше материального. Стремление к лучшей жизни для народа, стремление к созданию того уклада, который отражал бы идеи добра, справедливости, создало в нашей стране большое количество общественных движений, организаций, объединений, форумов, съездов, союзов. И в каждом из этих движений, в каждом из этих общественных течений есть свой лидер. И, собираясь год назад на Совет Согласия, мы как раз ставили свои задачи, одной из своих задач – усадить за один стол лидеров различных движений, объединений, для того, чтобы всем вместе заняться вопросом объединения. Год прошел, увы, этого до сих пор не получилось, и поэтому вопрос остается открытым, если мы говорим о том, как стать единым миром, а как нам все-таки усадить за один стол всех тех лидеров, которые искренне убеждены в том, что именно они, руководя либо возглавляя то или иное движение, течение, смогут счастливить весь наш народ. И поэтому и возник вот этот вот вопрос, как из лоскутов сшить русское одеяло, как из всего этого многообразия народов, народностей, конфессий, идеологий, общественных движений, течений, территорий, как нам собраться всем вместе. Сегодня, говоря о практической реализации этого действа под названием «Объединительный собор», нужно перечислить те моменты или те возможности, которые бы способствовали объединению. Через какие силы, через какие движения, через кого, через какие объединения осознанных людей мы могли бы подойти к этому пути. И здесь есть различные варианты, о которых уже говорили участники нашего сегодняшнего круглого стола, о которых еще будет сказано и мной, и Алексеем Орловым. То есть это объединения, которые могут быть общинными, родовыми, о которых уже говорились, либо профессиональными, либо идеологически, политическими, возьму в кавычки это слово, поскольку это общественное движение. Но, тем не менее, я сегодня хочу говорить об общинах или о народных объединениях, которые так или иначе опираются на осознанных людей, которые готовы принять на себя ответственность. Сегодня идет эта тенденция, она уже пошла достаточно широко, когда городские люди объединяются, уезжают на землю, возвращаются к корням русского уклада. И эти движения, они достаточно широки. Есть уже многие общины, и не у всех из них получается в итоге в долгой перспективе создать то, что изначально хотелось, то, значит, к чему стремились, переступая порог своего дома, выходя за порог своего дома и создавая что-то новое. Я буквально сегодня перед нашим эфиром получил письмо от последователей Виссариона из Сибири. Они рассказывают о том, что органами власти сознательно разрушается среда обитания общины, которая создавалась как религиозная, но за десятилетия они обжились, создали населенные пункты, стали уже коренными жителями, и сегодня все это пресекается. Ну, то есть, когда-то это общение были переданы в аренду сотни гектаров леса на территории или тайги в Красноярском крае, на территории которой уже созданы населенные пункты, и теперь это все закрывается, или пытается это все пресечься. Когда идет противодействие конкретной религиозной деятельности, но вместе с этим пресекается ставший традиционным уклад для тех людей, которые живут в этой уже достаточно большой общине, представленной несколькими населенными пунктами, и тем самым пресекается та деятельность, когда городские жители, объединившиеся светлыми идеями, собрались вместе, и вот это все нарушается. Это напомнило мне живущих в нашей Владимирской области анастасийцев, которые также создали собственные, ну, новые населенные пункты, получив от администрации по гектару или там, по полтора гектара земли. И тоже, значит, те светлые идеи, с которыми они собирались, не привели ни к чему. Дети из этих общин уезжают, из этих населенных пунктов, и возвращаться туда не хотят. И там высокообразованные светлые городские жители, поехавшие на землю за своим духовным ростом. Но они, увы, не целостны, поскольку оказались в неком придуманном красивом мире, придуманном кем-то, то ли Виссарионом, то ли Мегре, то ли еще кем-то. И это, как ни странно, изоляционная позиция, изоляционистская позиция. Светлые изолируют себя от остального народа. В моем понимании, проявлять себя надо в гуще народа. Необходимо возрождать Русь одновременно с возрождением народа. Это, в первую очередь, возрождение ответственности глав родов, ответственности перед своим родом, ответственности перед предками и перед потомками. То есть сегодня нужно пробуждать или проявлять, или затребовать проявление этой ответственности у тех глав родов, которые на сегодняшний день в основном руководствуются риторическим вопросом: а что я могу сделать? А ты можешь просто посмотреть на портрет своего деда. У каждого же в доме есть плакаты, с которыми мы выходим 9 мая в бессмертный полк. Посмотрите в глаза своему деду и ответьте ему: а что? Что он мог сделать, и что он сделал, и что ты можешь сделать, и что ты должен сделать сегодня ради своих внуков. У тебя же есть внуки. Вот посмотри в глаза деду, посмотри в глаза внукам. Вот дед тебе оставил страну. Что ты оставишь своему внуку? Возрождение ответственности, оно должно послужить формированию целостности народа. И начинать нужно с целостности именно своего рода. Говорится совершенно правильно, что духовное единство важнее материально кровного. Но это усугубляет ответственность за твою ответственность, за духовный рост тех, кто рядом с тобой и кто тебе уже кровно родной. Их нужно сделать или постараться сделать духовно родными. Человечество создано по образу и подобию Творца и распределено по поверхности планеты в соответствии с замыслом, в соответствии с теми энергетическими полями, внутри которых должны находиться рода человеческие. И если ты осознанный, если ты решил возвращаться на Землю, то подумай, куда ехать. Не лучше ли поехать туда, где жили твои предки, где, откуда пошел твой род, где ты должен находиться в соответствии с замыслом. Помним, да, вот те, кто жил в Советском Союзе, мы пели эту песню, повторяя ее, та песня, которая постоянно присутствовала в фильмах про революцию. Вышли мы все из народа, дети семьи трудовой. Вот действительно, мы все вышли из народа. Я сейчас говорю в первую очередь обращаясь к тем, кто является слушателем Народного славянского радио. Это, безусловно, осознанные люди. Так вот, вышли из народа. А теперь пришло время в народ вернуться. Если ты себя осознаешь светлым, осознанным человеком, и хочется объединиться с такими же светлыми, то объединение света, повторюсь, это изоляционистский путь, это путь изолирования себя от народа. А в народ нужно возвращаться и вместе с народом возрождаться. Если ты светлый, если ты лидер, ощущаешь в себе эту светоносность, то ты должен стать народным представителем. Возрождая Русь, нужно восстанавливать народное самоуправление. Если ты маяк, если ты излучаешь свет, если ты осознаешь свое единство с этим светом первородным, то нужно быть ориентиром для человечества. Для начала хотя бы в той части, которая живет рядом с собой. И народный собор, состоящий из народных представителей, может и должен выстраиваться из народных депутатов советов всех уровней. То есть сегодня ответственность, она должна быть на практике. Если мы говорим о практике, то нужно восстанавливать соборность и народность, и народное самоуправление через советы. Это принятие на себя ответственности мирного, соборного преображения Руси. Еще раз повторю, что говоря о путях соборности и перехода к практической деятельности, я полагаю, что основным является вопрос объединения людей и делегирования ими своих представителей в народное самоуправление. Это собор, да, это соборность. Но сегодня у нас есть переименованные советы. Они переименованы в думы, в законодательные собрания, какие-то еще там представители, собрания представителей или еще кого-то. Это советы. Нужно быть народными депутатами. Нужно поганой метлой выгонять оттуда всех представителей всех политических партий. Нужно собираться народными депутатами в народных советах и проводить народную политику. Народную политику народного самоуправления. И параллельно собираться на соборы, координировать действия, потому что пока что таких народных депутатов и народных представителей будут единицы. Но мир так стремительно меняется, что завтра это уже будут десятки, а послезавтра все народные советы, вернее, все эти представительные органы будут уже народными советами, состоящими из народных представителей. А соборы нам нужны для того, чтобы мы могли на этих соборах собираться, обсуждать и координировать нашу деятельность по возрождению и преображению Руси. Поэтому Да, собор, безусловно, важен, нужен, его нужно собирать, но при этом, говоря о пути преображения, я полагаю, что все осознанные, просветленные люди должны вернуться в гущу народа и предлагать себя в качестве народных представителей, идти в качестве этих народных представителей в представительные органы самоуправления и продвигать там народные интересы, быть маяками через существующие средства массовой информации, доводить до сведения народа свои идеи, встречаться с народами, пользоваться теми возможностями, которые дает это самое участие в этих органах власти, на встречу с избирателями, встречаться, разговаривать, доносить, обсуждать, слушать требования и чаяния. Вот это и будет прямая обратная связь с народом. И это послужит и единению, и созданию целостности, и просветлению, и реальному преображению. Такой мой алгоритм, который я предлагаю сегодня на нашем круглом столе для всеобщего обсуждения. На этом я заканчиваю свое выступление и передаю микрофон для высказывания своей позиции Алексею Орлову. Алексей, пожалуйста, тебе слово. Здравствуйте, дорогие друзья. Благодарю всех, кто до меня выступал с очень правильными словами, очень правильными посылами. Ну и попробую дополнить от себя наше общее что-то сложить. Итак, как нам стать единым миром? И, скорее всего, это будет, с моей стороны, посланием к родовичам и коренным народам в преддверии Большого Собора для восстановления единой процветающей державы. Я предлагаю всегда следовать по простому принципу. Сначала необходимо понять главную цель. Потом необходимо понять путь к этой цели. Дальше расставить шаги на этом пути последовательно. Дальше изучить ресурсы, которые у нас есть. Определить исполнителей. Ну и самому стать тоже исполнителем. Ну и, естественно, подтянуть средства, которые могут входить. Земли, деньги, какие-то материальные средства, недвижимость, движимость, ну и так далее. Ну так вот, если мы не ведаем главную цель, то не сможем собрать единый мир. Ибо если нет цели, главной цели, не просто маленькой, уехать там на землю куда-то, построить какое-то предприятие свое, сделать бизнес, купить машину, а большой, если нет цели, то мы живем бесцельно. А раз нет этой главной цели, то нет пути, значит, мы беспутны. Ну и тогда все шаги будут наши спутаны, и нами будут управлять кто угодно. Так какая же главная цель? Много раз про нее говорилось, я сейчас дам свое определение. Понравится – берите на вооружение, пользуйтесь. Главная цель – создать условия для исполнения каждым человеком высших родовых задач, поставленных с божественного уровня. То есть задач божественного уровня. Вот какая главная цель. Естественно, что сейчас нам необходимо это все делать, учитывая умственные и физические качества, особенности и предрасположенности и высшего жизненного предназначения человека. Все остальное – это необходимые потребности и инструменты для достижения поставленной цели. Например, экономика, политика, способы управления, власть, семья, общество, образование, досуг, ну и так далее и тому подобное. Все это выстраивается, ну или должно выстраиваться, исходя из обозначенной высшей цели. Поэтому мы должны сейчас говорить не просто про приумножение высокоразвитого народа, не просто про державные уклады на основе родовой культуры, а про главную цель. Потому что и приумножение, и уклады – это все лишь навсего необходимости, инструменты, условия жизни для достижения вот этой самой высшей цели. Державы, державные уклады, основанные на нашей истотной родовой культуре, это естественный способ и образ бытия, но не конечная цель. То есть держава – это океан, котором есть все необходимое для жизни тех, кто этот океан населяет. Но океан не является самой целью. Он создан для того, чтобы вселить в него жизнь. Без жизни океан – пустышка. Как и Вселенная, без вселенной в нее жизни – пустышка. Поэтому державность и державные уклады – это не самоцель. Да, их надо восстанавливать. Да, надо поднимать, да, надо строить. Но это не самоцель. Ради чего держава? И, конечно же, жизненный достаток – это необходимость для существования физических тел, семей, земных родов, сообщества, общества, державы. Но это не главная задача жизни человека. Это условия, необходимые для того, чтобы человек жил, семьи жили, рода жили, сообщество, общество, державы. Это необходимость, как дышать воздухом. И поэтому, да, это придется достаток восстанавливать, создавать. Но нельзя на этом останавливаться. Достаток ради чего-то должен быть. Тело, существующее в достатке, ради чего-то должно быть. Ради той цели, про которую я сказал ранее. Путь и способы достижения поставленной цели. Но вот цель, это же не то, куда стреляют, это цельное. Собрание, понимание, видение, цельное. Вот цельное видение, все необходимые структуры – это и есть державное устройство. Все уровни по направлениям, то есть так рисовать – экономика, образование, культура, досуг, здравоохранение, управление, внутренний порядок, внешняя защита, соединенные вместе, перекликающиеся, переплетающиеся, взаимодействие друг с другом. Это тоже подчинение той главной задаче, главной цели. Шаги. Ну, шаги могут быть какие? Например, формирование образа, идеи и целей жизни, мира, общества, семьи, рода, человека на всех уровнях. От животного до божественного. Ведь не секрет, что у нас есть люди совершенно разные. Есть те, которые уже и прожили, например, там 30-50 лет, но при этом как дети. Живут, хватают какие-то игрушки, их они интересуют больше, чем какая-то большая цель. Он говорит, да не парьте вы мне мозги своими целями. Накормите, напоите, побайте мне сказочку, ну и все будет хорошо. Есть те, которые только родились, которые еще ничего в этом мире не знают. А есть те, которые уже собрались выйти из мира. Вот это не секрет же для нас, для всех. И поэтому на каждом уровне от животного бытия, человекообразного до божественного, то есть человека аза, вот эти все цели, пути, шаги должны быть понятны. Поэтому нам необходимо создание описания этих самых образов, идей на всех четырех уровнях бытия и понимания этого бытия. Ну вот, например, такой уровень от декретного, то, что, вот помните, декреты, да, Ленин, там, его команда писала, тезисного, до полного, описательного, чтобы и на первом уровне бытия человек понял, и на высших уровнях стало понятно, как и что делать. Ну, естественно, нужно донесение образа или образов этих идей до людей на всех четырех уровнях бытия. Также необходимо формировать группы управления, координации, исполнения. Но это уже те, которые близки к центру, вот этому сплачивающему, объединяющему звену. Вот этому самому желтенькому ядру ромашки, которое соединяет всех специалистов, направления, которое вот как раз эту цель-то и держит, не дает уйти в сторону, является центром сборки, направления. И вот эти вот люди очень важны, потому что сами по себе ремесленники существуют, но каждый сам по себе державы не получится. И без центра сборки, спайки, объединения, коррекции может быть, может где-то управление, руководство, власти. Они сами по себе и останутся. А если мы вместе складываем, тогда каждый на своем месте. Тогда нет противоречий, тогда нет конкуренции, нет уничтожения других, но в конечном итоге себя. Поэтому вот этот центр сборки, он нужен, необходим. Но туда могут входить только те, кто видит целиком все это строение, всю эту нашу маленькую вселенную под названием «Мир». Мир человеков на этой земле. Так что формировать группы управления, координации, исполнения нам придется. Никто за нас это не сделает. И надо задуматься сейчас, на каком я уровне бытия, где мое предназначение сейчас, где мое предназначение в будущем, что мне нужно сделать, какое саморазвитие пройти, к кому обратиться, ну и так далее и тому подобное. Теперь про ресурсы. Ну, я уже сказал, что ресурсы могут совершенно разные. Это имущество движимое, недвижимое. Это какие-то фонды, которые могут что-то выделять на первое время. Это производство, сбыт, сети сбыта. Исполнители. Конечно же, это должны быть специалисты. Не абы кто. Я, например, там Юрий Гагарин. Хорошо, ты Юрий Гагарин. Ладно, допустим. А ты в космос летал? Нет. А ты в центре подготовки космонавтов был? Нет. А ты, может быть, на самолетах умеешь летать? Нет. А как же ты, Юрий? А да, мне просто нравится вот Юра Гагарин. Я поэтому себя называю Юрий Гагарин. Чтобы вот таких не было сумасшедших, необходимо подбирать тех исполнителей, которые мастера в своем деле, которые могут сами что-то сделать, другим что-то показать. Ну и теперь вот, когда уже все-все-все уровни пройдены, готов план действий по тем шагам, которые нам необходимо выполнить на пути к цели. Теперь нам необходимо вот эти самые средства набирать. Естественно, это работает поговорка «С миру по нитке нищему рубаха», да? Поэтому здесь народные вложения, само собой. Да, ведь нас очень много. Вот в кавычках Абрамович, Чубайс, их не так много. Да, у них может быть денег побольше, чем у нас, у каждого. Но если мы начинаем в складчину что-то создавать и трудимся сами на себя, не отдавая им свои заработанные деньги и ресурсы, то мы у себя складируем и первичное, то, что мы вложили, и приобретенное, то, что мы создали. А они в этом случае беднеют. Вот такой закон жизни. Либо они у нас отбирают, и мы добровольно мучим и соглашаемся, либо мы в копилочку складываем по тем направлениям, которые нам необходимы, с теми предводителями, которые понимают, что делать, и с этим центром сборки, которому мы доверяем, и который собирает в себе самых-самых достойных, лучших. Поэтому народу много, и даже по рублю, если там по 1000 или по 5000 мы сбросимся, уверяю вас, у нас получится фонд не меньше, чем у Абрамовича или кого-то еще. Предприниматели, да, многие предприниматели сейчас начинают просыпаться, многие начинают задумываться о том, а вот как дальше-то жить. Посылы вверх не срабатывают. Вот я встречаюсь с предпринимателями постоянно. А нам надо, чтобы верхи там налоги как-то понизили, дали возможность что-то производить. Я спрашиваю, а вы уверены, что там хотят этого? Вы уверены, что там готовы это? Может быть, хорошо же уповать на чудеса. Может быть, давайте сами делать. Начинают просыпаться. Поэтому кто-то из предпринимателей что-то даст. И мало того, что даст, может еще и включиться своим опытом, своим коллективом. Само собой, существуют фонды, в том числе и фонды государственные. А почему нет? Если мы вписываемся в какие-то хорошие программы, то почему не поучаствовать, например, в грантах для того, чтобы получить какие-то деньги? Такие опыты есть. Эти же деньги мы не прожрем, мы их не выкинем на свалку, не купим себе яхты, потом подпишемся, что якобы что-то сделал, на самом деле ничего нет. Мы же их в пользу пустим. Мы к себе подтянем новых людей через объединение, через это дело, через создание своих сетей, трудовых мест. Также есть сети сбыта уже, в том числе и народные, которые через кооперативы что-то делают. Вот это все наши средства. В конечном итоге создание своих производств должно стать необходимостью сети переработки, сети сбыта, хранения, доставки, которые вот и будут формировать единый державный фонд развития и дополнять его. Но об этом я готов рассказать, если это необходимо, более подробно, в том числе и про безналоговую экономику. Вот на Минском форуме мне не дали рассказать, нашлись люди, которые хотели больше о своем поговорить, но которым не было интереса выслушать. Ну что ж, я не стал повторять одно и то же. Несколько раз я пытался начать разговор, но не дали. Ну, значит, такие люди. Ну, что метать бисер, да? А если кому-то это будет интересно, я расскажу, что такое державная экономика, безналоговая экономика. Вообще, возможно, к ней можно стремиться, как ее создать. Ну и, наконец, донесение информации. Вот есть такая интересная сказка, притча, я сейчас не буду рассказывать, суть ее сводится к тому, что самая величайшая информация в мире, не донесенная до человека, пустышка. Для человека ее не существует. Вот сколько вы не знаете о том, как испечь хлеб, как взрастить зерно, как его убрать, сколько вы не рассказываете, как себя будь одеть, в каком доме жить, если вы не донесли это до людей, для них этого не существует. Поэтому донесение информации до каждого человека – это наиважнейшая необходимость на сегодняшний день. Такая же главная, как и создание образа державности, как и подготовка специалистов, умельцев и все то, что было перечислено выше мной и моими соратниками сегодня в других передачах, в других эфирах. Подводя сухой остаток, повторю последовательность божественного развития. Сначала главная цель, которая исходит свыше, из божественного уровня. Потом путь к этой цели, шаги, ресурс, исполнители, средства. Вот такая последовательность должна стать понятна каждому человеку, на каком бы из уровней своей жизни, своего бытия он ни находился. Еще раз, первично всегда высшая цель и предназначение. Посему в этой схеме понимание все исходит из высшего божественного. И туда же возвращается после смерти человека, когда он выполняет свой долг на земле, проходит свой путь, туда же он возвращается. А вот у сатанистов все иначе. У сатанистов совершенно все иначе. Сначала плотское, ресурсы, и потом уже все подстраивается под их хочушки и животного начала. Вот сколько ресурсов они могут освоить, как это у нас говорят некоторые товарищи, потому что не буду говорить, это сатаны, они не сатаны, сатанисты, не сатанисты. Но вот сколько они могут освоить своими карманами, загребущими руками, родственниками, вот столько и принимают под себя. Но у них сначала хочушки. Вот почему следование идеям сатанизма или животному началу саморазрушительно и смертно. Божественной смерти не имеет. Божественный перерождается. А сатанист всегда смертен. И сатанист умирает тогда, когда исчезает тот, на ком он паразитировал. Поэтому это все смертно, это все конечно. Вот почему за жизнь они держатся. Физическую, плотскую. Вот почему они живут страхами. Ну и еще раз напомню цель. Создать условия для исполнения каждым человеком высших родовых задач божественного уровня с учетом умственных и физических качеств, особенностей и предрасположенностей предназначения. Да, помните? Высшего жизненного предназначения, то бишь. Все остальное – это необходимые потребности, инструменты, условия, ну и так далее, для достижения вот этой самой главной цели для всех и каждого. Да, цель предназначения божественного у каждого своя, потом дальше есть цель предназначения божественного у семьи, потом дальше у рода такая же цель, в которой входит человек, да, как в семью, так и в род, потом у сообщества какого-то, куда тоже входит человек, потом у общества, ну и державы всего мира. Поэтому личные цели включаются в цели семьи, общества, мира и так далее. Вот почему вот такой подход, он выгоден, в конечном итоге понятен и доступен как каждому человеку, как каждой семье, как каждому роду, так и сообществу, обществу, державе и всему миру. Вот если мы от этого танцуем, все становится понятным, тогда все становится хорошо. Вот для этого и перечисленного мы приглашаем на предстоящий собор специалистов по своим направлениям. Людей, которые готовы предложить практические программы для исполнения. Организации готовы выполнить поставленные задачи, вливаясь в единую державную сеть производств, сбыта, образования, здравоохранения, ну и так далее. Вот эту самую державную экономику и все, что с этим связано, которая, помните, подстроена под главную цель, выгодную для каждого человека, для каждой семьи. Которые понимают то, ради чего все это затевается, то есть понимают главную цель во всех ее проявлениях. Которые готовы, учитывая эту цель, выстраивать к ней путь прорабатывать шаги на этом пути. Ну, вот такая у меня мысль по предстоящему собору, по собраниям подготовительным по собору. И вот это нам все необходимо с вами держать в голове, ну и приближаться к тому, что мы задумали, донося эту информацию для всех и до каждого. Быть добру. Быть добру. Благодарю тебя, Алексей. И мы переходим ко второму кругу нашего обсуждения. Это вопросы участников нашей дискуссии, на которые мы последовательно будем отвечать. И первым со своим вопросом на круглый стол выходит Радей Зарислав. Радей, пожалуйста, твой вопрос участникам нашего сегодняшнего эфира. Да, у нас много разговоров идет о том, что нужно создать, воспитать, образовать, просветить людей будущего. И недавно состоялся форум «Народное образование». И там тоже звучали все эти термины. У меня к вам вопрос. Как вы считаете, термины или понятия воспитания, образования и просвещения – это единое целое? Или это какие-то разные этапы, или чем они отличаются, что между ними общего? Благодарю. Благодарю. Радей, Яросвет, Игорь Солохин, тебе первым отвечать на этот вопрос. Пожалуйста, включай видео. Да. Да, я понял, да. Так, ну, по моему мнению, в силу того, что названо три слова, то, соответственно, и смыслы несут особую какую-то характеристику определенного рода. И воспитание, и образование, и просвещение. С одной стороны, как говорил Алексей, это все должно быть направлено на достижение ясной, четкой цели в сознании отдельно взятого человека. И в дальнейшем уже, соответственно, в общинном разуме семьи, когда цели понятны отцу и матери, они ее доносят до своего ребенка, о цели его жизни и, собственно, цели жизни каждого из родовищей. И таким образом мы говорим о том, что уже это семейное, родное воспитание, образование, просвещение – это наипервейшая ступень в становлении ребенка к осознанности, к самоосознанности. Кем я должен вырасти? И в нашей традиции, соответственно, в силу того, что мы дети богов, конечно же, как целеполагание для жизни человека, это ребенок с детства должен получать от своих родителей ясные образы богов, проживающих в единой семье, родной семье, в роду земном и роду небесном, на связи со всякими этими структурами, природно, естественно, обусловленными для понимания ума ребенка. А если говорить о воспитании и образовании в социальной структуре, то здесь уже понятно, что есть моменты, ну, от осознанности, опять же, от смысла понимания этих слов людьми, соответственно, и будут производиться ими и размышления, и договоренности, и деяния. Поэтому я считаю, что здесь самое главное в этой ситуации, если мы говорим уже, ну, скажем, о государственных системах воспитания, образования и просвещения, то наипервейшей идеей всех этих структур должна быть идея славы роду. То есть светолаву роду, которую сотворяет отдельно взятый человек и по совокупу вместе со своими родовичами в общинах, в артелях, ну и в семье, в первую очередь, да, на территориях его проживания. Вот я вижу в этом самое главное понимание. А в данном случае, если говорить, например, о просвещении, то, о чем слово, да, это умение донести как раз то, что Алексей говорил, это одно дело знать, другое дело уметь, а другое дело уметь обучить тому знанию и умению, которым ты владеешь. И вот в этой ситуации как раз просвещение – это как инструментарий, скажем так, воспитательно-образовательных процессов, которые предполагают как раз вот методики разработки, некие материальные инструментарии для того, чтобы реализовать воспитательно-образовательные традиции, сохраненные в семье и в народе, и продолжать их транслировать, скажем так, да, для сознания ребенка, который, услышав в семье какие-то образы, он идет, например, в детский сад, в школу, в институт, в рабочий коллектив какой-то, и там он через государственную систему просвещения продолжает получать подтверждение знаниям, которые заложены в него родителями с детства и воспитателями, и учителями. Вот. Поэтому здесь мы говорим о том, что воспитательно-образовательная система просветительская, это можно сказать, что это единое целое, разделенное на, по некоторым направлениям, которые несут в себе некую особенность их проявления в социальной сфере проживания народа. А так, самое главное, это, конечно, для моего понимания, это образование само по себе, которое включает в большей степени уже как в помощь ему идет воспитательная система и просветительская система. Образование, потому что это сотворение образов и более того, понимание того, в первую очередь, опять же, у родителей, сознание родителей, какой образ они сотворяют с собой, своей жизнью в семье для своих детей, вот это как раз есть самый основополагающий момент в понимании своего, как говорится, учительства. А родительство – это божественное учительство. Ну, все, я выразил. Благодарю. Благодарю, Яросвет. Я, в свою очередь, скажу, что, значит, перечисляя воспитание, образование и просвещение, дам, раскрою понимание этих терминов в обратной последовательности. То есть, в моем понимании, просвещение – это то, что идет от света изначального. То есть, это передача божественного знания. Просветление каждого человека сопровождается усвоением им того изначального знания о структуре мироздания, о конах мироздания. То есть получение знания божественного это, или передача данного знания – это есть просвещение. Образование – это формирование способности к сотворчеству либо к творчеству. То есть это формирование образов. Когда человек способен формировать образы, и эти образы в дальнейшем претворять в жизнь, творить с Божьей помощью. То есть человек получает способность или возможность быть сотворцом, сначала формируя образы, а потом их претворяя в действительность. А воспитание – это ось питания. Ось – это как бы становой хребет человека. Это то, на чем человек, то, что его несет по жизни. Поэтому воспитание или воспитание – это передача растущему человеку, человеку, стремящемуся к целостности, собственной целостности, всех тех и знаний, и пониманий уклада жизни, правил поведения, что такое хорошо и что такое плохо, это и вера, само собой. То есть целостный человек, вот это и есть человек воспитанный, который впитал в себя все, что ему необходимо понимать, чувствовать, осознавать на своем пути, на пути эволюции собственного сознания. Вот это начинается с воспитания, а потом идет, преобразуется в самосовершенствование. Вот такой мой ответ. Я передаю микрофон Алексею Орлову. Алексей, пожалуйста. Да, хорошо. Хороший вопрос на самом деле. Ну, рассматриваясь в разных передачах, давайте еще раз затронем. Так, воспитание, образование, просвещение. Но я бы еще добавил сюда учительство. И если все это последовательно выстроить, ну, около последовательно, потому что трудно сказать, что сначала, да, в данном случае. Все оно связано между собой, но где-то есть последовательность развития. Так вот, согласен с тобой, что вось питания – это создание устойчивой оси, тверди человеческой, человеческого духа, духа человека. Вот это как раз и связано с телесным началом, это заложение этой тверди, духа проявления, воспитание духа и так далее. Это вось питания. Дальше просвещение. Просвещение связано, тоже с тобой согласен здесь, с тем, чтобы человека наполнять светом, знаниями светлыми. Это внесение божественной мудрости и света в сознание человека. Более всего это пересекается уже все-таки с душой человека. Если там был дух, то здесь уже душа. Учительство – это тоже необходимый этап, когда учитель работает с учеником на уровне ума, объясняет через ум, вкладывает что-то. Это, можно так сказать, вложение и получение знаний, упорядочение получения знаний человеком до уровня автоматизма, для того, чтобы в дальнейшем человек в своей трудовой деятельности мог в обществе жить и приносить пользу себе, семье, роду, обществу и миру. А вот образование – это уже создание правильных образов мировоззрения, мировосприятия, миропонимания и дел на основе родовой культуры и опыта предков. Это уже уровень веры, совести и разума. Но образование может быть и первично, перед воспитанием, когда ведь маленький ребенок только появился на свет, у него еще дух сильно не проявлен. Но при этом мы уже образование можем вкладывать и просвещать его, с душой общаться. Поэтому последовательность может изменяться, она может где-то корректироваться, где-то какой-то элемент, какое-то слагающее может усиливаться, увеличиваться. Но они вот воспитание, просвещение, учительство, образование всегда были вместе, и из этого как раз получался цельный человек. Благодарю, Алексей. Я передаю микрофон Яросвету. Яросвет, твой вопрос участникам нашего круглого стола. Ответ можно сказать? Ой, я приношу извинения, да, значит, сам задающий вопрос Радей Зарислав еще не высказал свой вариант ответа. Пожалуйста, Радей. Да, я, в общем-то, не зря задал этот вопрос. К сожалению, в нашем обществе это как бы смешение понятий идет, как в словарях различных. Воспитание – это образование, просвещение – это воспитательно-образовательный процесс, образование – это процесс просвещения. Короче, все полностью перепутано. В моем понимании воспитание – это привитие пришедшему в наш мир новому человеку его общинных, общественных качеств взаимодействия с обществом. И вот это воспитание, которое начинается там, с первых дней его рождения, это приобщение его к обществу. И через систему возрастных посвящений производилось вот это развитие качества общинности в каждом ребенке. И этот процесс, он, если мы скажем, что человек, который живет без общества, и такие примеры были, Маугли в частности, да, что если человек живет вне общества, то социализации его не происходит. И процесс воспитания, правильно было сказано, что это принятие стержня основного его будущему нравственному развитию. Образование же – это привитие профессиональных качеств. И когда воспитание совершалось, а это происходило где-то в 6-8 лет, его давали в учебу. И тогда он получал ремесло, получал образование, он приступал к освоению материальных знаний окружающего мира. А просвещение – это как раз, правильно было сказано, что это наполнение светом, это приобщение человека к божественному миропониманию. И эти три процесса, да, они взаимосвязаны, да, они являются взаимодополняющими, но должно быть четкое понимание назначения каждого процесса и всему свое время. У нас русская пословица гласит: «Ванечка не научили, Иван Ивановичем уже не научишься». Поэтому доктор Менгеле был, наверное, великим образованным человеком. Но поскольку те нравственные качества не были ему присущи при воспитании и просвещении, он творил такие там ужасы, которые... Ну и таких примеров также очень много. Поэтому качества, вот эти три единства, они должны соблюдаться и четко в обществе осознаваться, что для чего и как предназначено. Ну, это коротко. Более полно я бы... Это долго. Поэтому благодарю за хорошие ответы. Благодарю, Радей. И все-таки я передаю микрофон для вопроса Виктору Солохину. Ярослав, пожалуйста, твой вопрос. У меня вопрос такой. Друзья, скажите, пожалуйста, какой образ государственного формирования в нашем народе вам по сердцу в большей степени в будущем? То есть, чтобы, так сказать, создать образ, вот, к чему нам всем стремиться, надо понять, вот, как Алексей говорил, так, единой цели. Что нам сегодня вместе всем дружно предстоит строить? Царство государства державного строя, империю или республику? Как ваши сердца откликаются? Или еще какой-то другой вариант, безусловно? Благодарю, Яросвет, за вопрос. В очереди, в кругу за тобой нахожусь я, и мне предстоит первым ответить на твой вопрос. Царство государства, империя или республика? Ну, из тех трех вариантов, которые ты назвал, я выбираю первый, то есть царство государства. Я уже представлял в своем докладе на мартовской конференции структуру державы света. И здесь я опирался на предложение, которое в своей концепции «Держава света» представила Ирина Нилова, где в одном укладе управления представлены все светлые формы, которые были явлены. Это и царство, то есть это правление белого царя, это и коммунизм через круг просветленных, через совет мудрецов или старейшин, это и социализм через становой хребет державной службы, в ходе которой выполняются все те функции державы, которые необходимы реализовать для создания условий совершенствования человека. И это общинно-родовой уклад, внутри которого развиваются все территориальные общины, где строится местная локальная экономика, культура, здравоохранение, образование. Все это внутри общинного уклада реализуется. Но в целом это, безусловно, царство государства. Это такой мой ответ, и я передаю микрофон для ответа на данный вопрос уже Алексею Орлову. Алексей, пожалуйста, тебе слово. Да, благодарю. Хороший образ заложим, и надо его расшифровать, да, здорово. Но империя – иностранное слово, и республика – иностранное слово, поэтому они не могут мне быть по сердцу, ибо кто-то другой нам это все вложил, а что это такое, до конца это непонятно, потому что немыслимо иными образами, нежели чем своими родовыми. А вот царство и государство, наверное, стоит расшифровать. Ну, начну с государства. Го – это что-то выше находящееся. Гора, гор, в гору, да, го. С – понятно, с чем-то. Уд – это что-то удаленное, распростертое. Ар – это земля. Ство – ну, словом, утвержденное, поведание объединенное. Поэтому государство всегда подразумевает государя, тот, который находится выше других. Либо это сам выдвиженец, либо это выдвиженец какого-то клана, либо это выдвиженец державными укладами от народа, как самый-самый достойный. Поэтому государство, оно может быть нескольких видов. Царство, ну, тоже можно расшифровать. Ц-ар, ар здесь есть, это земля, это указание, это по земле, утвержденное словом, поведанию и так далее. Тоже здесь образы очень яркие. Поэтому царь – это тот, который самый из достойных, способный управлять, руководить и властвовать на земле. Но опять же, царь какой? Исходя из того представления, которое нам навязали, и говорят, что вот Романовы – это как раз и есть те самые цари, ну и первый царь из Рюриковичей якобы тоже у нас был, но вот с ним все и закончилось, и началось новое царствование. Так вот, если говорить по державным укладам, то государь может быть только назначенный от народа, он не может свою должность передавать кому-то. Как и царь, как и князь, как и боярин, не может передавать свою должность по наследству, либо по родству. Поэтому в настоящем представлении царство – это управление тем самым лучшим, которого народ выдвинул, которому доверили всю землю в руководство управления, но которого, в случае чего, любой, кто его выдвигал, может обратно и позвать, если он скурился, если он не исполняет своих задач. Но то же самое касается государя, если это государь от народа. Ну и вообще царство, государство и держава, как мы должны понимать, настоящие, строятся для и создаются для того, чтобы защищать народ, сохранять порядок внутри народов, для того, чтобы давать возможность каждому проявить свои способности, возможности и предназначения, которые идут свыше от рода небесного, для того, чтобы выполнить здесь на земле необходимое, вернуться к себе в род небесный. Вот если так, то тогда страна, а страна – это часть сторона державы, либо царства, либо государства, тогда она народная, и тогда каждый в этой стране важен, и тогда держава, государство, страна для народа, для каждого человека, а каждый человек для народа, для страны, государства и царства. Вот такой мой ответ. Благодарю, Алексей. Ради, пожалуйста. Да, благодарю. Значит, на выбор три вида устройства, да, царство, государство, империя и республика. Но надо сказать, что все эти уклады или устройства общества, они уже присутствовали в нашем бытии и, соответственно, дискредитировали себя каждый по-своему. Я бы выбрал другое устройства общества – это монархическое самодержавие на основе родового уклада, где у власти стоит монарх, высший ум, высший, скажем, представитель родов, который радеет за род, народ, державу. А народ сам себя держит на основе среды обитания, в которой проявлены, скажем, взаимные приятия, проявлены те общинные взаимоотношения, лада, гармонии, справедливости, достатка и прочее, о которых мы нынче говорили на нашем, скажем, совещании. Поэтому монархическое самодержавие, оно как бы является устройством державы и, соответственно, дает нам представление о том, как себя каждый родович в этой державе должен проявлять и вести. А ведет он себя на основе родового уклада, который создан на основе конов Всевышнего, и, соответственно, лад в этом устройстве общества будет наиболее приемлемым и гармоничным. Благодарю. Благодарю, Радей. Ирасвет, пожалуйста, твой собственный ответ на этот вопрос. Благодарю, друзья, за ваши развернутые ответы. И, кстати, вот как сейчас прошло обсуждение моего вопроса, показывает вот действительно, насколько мы в некоторой степени, каждый имеет некую особенность своего представления, и, соответственно, нам еще надо договариваться, да, уточнять некоторые детали. И вот в этой ситуации, в силу того, что я приверженец царства, государства, державного строя, я в буквальном смысле с каждым из вас согласен, потому что все вот мнения высказанные, они как раз наполняют смыслами сегодня, восстанавливаемыми нашими сознаниями в нашем народе, смыслами нашего родного живого слова. Почему я придерживаюсь царства державного строя? Потому что первично, когда я занимался, привлекло у меня внимание строительство духовно-родовой державы Русь. И тогда я, скажем так, принимая участие в строительстве духовно-родовой державы Руси, не понимал смыслов родных живых слов и руководствовался именно представлениями теми, которые в мой ум были введены, скажем так, социумом, да. И тут я действительно согласен с Радеем о том, что все перечисленные названия формы государственного состояния, да, они действительно дискредитировались именно в проживании этих названий нашим народом. А почему они дискредитируют? Да потому что смыслов этих слов в сознании народа, именно глубинных смыслов, на тот момент отсутствовали. И вот сегодня я считаю, что мы должны приложить максимум своих усилий, чтобы нашим родовичам раскрывать эти смыслы. И когда я понял смысл слова «царь», по мере своего понимания, «цель А зречет свершить», то я вдруг понял, что, оказывается, чтобы избрать царя во главу державы, царства, государства русского, надо сначала прожить это слово в самом себе. И вот именно смысл слова позволяет это сделать. И тогда я понял, что аз есим царь державы света в семи души и тела моих. Аз есим царь мыслей моих. Аз есим царь слова моего. Аз есим царь дела моего. То есть эти формулы пришли в мое сознание как руководство к действию. Я напоминаю, что ас – это луч света того света в потоке светолавы рода Вышнего, крови его. И тогда я признаю наличие во мне крови, и что именно с аза я стяжаю дух света, о чем говорил сегодня неоднократно нашими выступающими. А дух света — это программа жизнестроя по кону рода Вышнего. И когда вот эти смыслы укладываются в уме, упорядоченные образы, становится понятно, что я признаю в державе света всемиря души и тела своего царя царем, Аз, то есть кровь рода Вышнего. И тогда мне понятно, кто должен быть во главе царства государства державного строя русского народа. Безусловно, человек, который понимает смыслы, о которых мы сегодня говорили все вместе, и признает эти смыслы, руководствуется ими в своей повседневной жизнедеятельности. И тогда можно сказать, что при принятии этих смыслов в сознании нашими родовичами, когда каждый готов сказать, что «Аз есть царь мысли моей, слова моего, дела моего», то получается, что происходит процесс пробуждения царей и цариц. А значит, есть кому царство строить Божье на земле. Вот. Так что вот такое пояснение, ну, моя мера понимания по данному вопросу. Царству, государству русского мира быть. Благодарю тебя, Яросвет. И моя очередь в черед задать вопрос. Владимир, позволишь маленькое дополнение к тому, что было сказано? Конечно, дело в том, что прозвучало слово «дискредитировались». Вот есть Луна, есть Солнце. Если кто-то, например, скажет, что Луна – это Солнце, а Солнце – это Луна, они сами себя не дискредитировали, Луна и Солнце. Они как были Луной и Солнцем, так они и остались. Их дискредитировали в умах кого-то. Сами Луна и Солнце не дискредитировались. То же самое, если стоит забор, на нем написали вместо «миру мир» какие-то матерные выражения, похабщину какую-то, забор не дискредитировался. Это на заборе написали. Может быть, дискредитировали его, и слова не в то русло направили. Поэтому само по себе царство в изначальном смысле, как и царь, как и государь и все остальное, они себя не дискредитировали. Это неправильные образы в наши головы заложили. Их дискредитировал кто-то, и поэтому я согласен, что нам необходимо восстанавливать изначальные, исконные, истотные образы, как Луна и Солнце, для того, чтобы любому дискредитатору было очень неудобно, очень неловко, а человек понимал, что есть что на самом деле. Ибо если кто-то дискредитирует слово «мама», нам придется отказаться от слова «мама». Кто-то дискредитирует слово «папа», нам придется отказаться от слова «папа». Кто-то потом скажет слово «Русь», как Собчачка какая-нибудь там, да, какую-нибудь гадость не говорит. Мы откажемся от слова «Русь», то же самое словом «держава» и так далее и тому подобное. Поэтому я считаю, что можно, конечно, придумывать новые связки слов, которые будут в полной мере отвечать каким-то нашим видениям, явлениям. Но если в полной мере слово «царство», «государство», «держава» соответствует тому, что нам необходимо, может быть, и не стоит выдумывать, а стоит человеку пояснить и объяснить, что на самом деле это есть. То есть нам необходимо взвесить, проще объяснить, либо проще выдумать, потому что дискредитировано кем-то, и очень трудно объяснять, и туго будет. Тогда да, тогда некуда деваться, мы сначала поясняем так, зовем, потом раскрываем тему в полной мере, восстанавливаем образы. А может быть, изначально образы восстановить, народ подхватит, скажет, ух ты, как это здорово, то есть закрутить эту тему. И тогда вот эта дискредитация спадет с глаз, выйдет из умов, и проявятся чистые образы того, что есть на самом деле. Быть добру. Быть добру. Итак, я задаю свой вопрос участникам нашей сегодняшней дискуссии, в свою очередь, в кругу обсуждения. Вопрос из разряда яйца и курица. Что первично? Неизбежно формирование народных советов в рамках восстановления народного самоуправления. Так вот, вопрос следующий. Возможно ли уже сейчас в рамках действующих законных и подзаконных актов входить в состав представительных органов, как народные представители, и через эти органы продвигать волю народа. Уместно ли уже сейчас становиться народными депутатами? Такой мой вопрос. И первым на него будет отвечать Алексей Орлов. Пожалуйста, Алексей. Да здесь на самом деле нет для меня никакого секрета, курица или яйцо. Я считаю, что необходимо на каждом уровне, при каждой возможности использовать то, что нам доступно. Если на сегодняшний момент нет своего оружия, берем то оружие у врага, которое есть, и бьем этим оружием. Главное, чтобы это оружие было универсальным. Вот, например, автомат там, Калашникова. Но он универсальный. Он может стрелять как в нашу сторону, так и мы можем стрелять. Атомная бомба. Вопрос, кто ее использует. Поэтому необходимо взаимодействовать с теми уже существующими структурами, которые есть. Необходимо в них входить. Необходимо помогать народу продвигать. Если мы полностью устранимся, то будет беда. Главное не заниматься политикой с точки зрения игры. Вот эти все глупости, которые нам подбросили. Потому что почему политикой не занимаемся? Потому что мы занимаемся державостроительством. Политика – это очень мелко. Однако на каждом уровне мы можем взаимодействовать с народом, быть представителями народа, опираться на народ, создавать условия для развития народа, становления народных каких-то образований, народных предприятий и входить в низовые для начала структуры. Потом через объединение кооперации, объединение народных предприятий, подтягивать все больше и больше народа, становиться уже представителем народа в регионе и становиться властью в этом регионе. Да, тяжеловато, но никто легко же не обещал. Ну и потом, если мы объединяемся регионами по всей нашей Руси-матушке, то становиться уже на высший руководящий пост, не вернее становиться, а назначать на высший руководящий пост того, кто нам необходим. Однако помнить надо, что нас там особо не ждут и будут очень много препятствий чинить. Поэтому только на взаимодействии с властями зацикливаться нельзя. Необходимо вот эту самую ромашку по всем направлениям воплощать. Кто-то будет взаимодействовать с властью и во власть ходить, кто-то будет народные предприятия строить, кто-то образованием заниматься, кто-то охраной, кто-то еще чем-то, кто-то средствами массовой информации. Каждый на своем месте силен. Но если мы упускаем возможность поучаствовать в становлении или изменении власти на местах, тем самым мы упускаем очень много. Вопрос, кто этим будет заниматься от имени народа? Кто тут представитель? Благодарю, Алексей. Я передаю микрофон Радею. Радей, пожалуйста, что ты думаешь о возможности становления народным депутатом уже сейчас? Я думаю, что любые возможности нужно использовать. Тем более, что у меня самого был опыт. Я был даже кандидатом в депутаты ЗСК Краснодарского края. И даже выступал с позиции концептуальной власти на диспутах всяческих форумах. И считаю, что нужно и с нынешней властью взаимодействовать, тем более проявляя свою человечность, высказывая свое волеизъявление как человека и, соответственно, спрашивать у представителей других там партий, движений, готовы ли они следовать по пути возрождения нашего народа, по пути создания могучей державы. И, соответственно, вот эти закулисные тайные общества, которые нынче правят и на всех уровнях нашего общественного или государственного управления присутствуют. Их нужно вытеснять и, соответственно, проявлять их, скажем, подрывную деятельность, которую они ведут против собственного народа, против собственной страны, против собственного государства. Поэтому считаю, что и ромашку нужно строить, и, соответственно, проявляться уже и в тех структурах управления, которые нынче присутствуют, с тем, чтобы направлять, быть направляющей силой в этих структурах. Ну, так, то благодарю. Благодарю, Радей. Ирасет, пожалуйста, тебе слово. Я сам, имея большой опыт участия в выборных кампаниях, в частности, в подготовке выборных кампаний, и волей судьбы сложилось так, что я был депутатом городского совета районного уровня первого созыва, демократического, да, который потом разогнала ныне существующую систему управления. Поэтому хочу сказать, что, во-первых, в любой системе управления на должность, скажем так, управленца может идти только тот человек, который имеет этот опыт прошлых жизней. Другие туда никак не попадут. По одной простой причине, что нет опыта и даже мысли не возникнет пойти там куда-то, дать согласие на то, чтобы тебя избирали. Это раз. Во-вторых, на сегодняшний день надо четко понимать, какая система, есть ли у нас сегодня родная система управления. И по всем оценкам мы видим, что именно родной системы управления, она сегодня на нашей родной земле отсутствует. И здесь надо понимать, что в сегодняшних ситуациях вот как раз идти в эту систему, иншую систему управления на какую-то, скажем так, должность, даже выборную пусть, это значит идти туда и учиться там, как не должно быть для рода нашего, для народа. Но при всем при этом набираться опыта, как бы там ни было, и просматривать именно, прорабатывать, как говорится, некие свои проекты, пробовать их продвижение, но продвигать их не с целью, что там, скажем так, я всегда любыми способами добьюсь, чтобы это было, а использовать вот эту предвыборную кампанию как общение с людьми и донесение до людей того образа родной власти, который в сознании твоем сформировался благодаря активной своей деятельности и родовичи, который тебя выдвигает в систему управления. Поэтому я считаю, что в данном случае использовать это важно и нужно. Вот. Только, опять же говорю, чтобы целеполагание было единое у тех людей, которые собрались на общее дело и имели ясный, четкий образ, скажем так, твоего участия в нынешней системе, не родной системе управления. А участие изначально должно предполагать нести идею родной власти. Вот этот момент – нести идею родной власти. Хорошо самому владеть этим образом и владеть умением донести, поведать этот образ до сознания ныне действующих управленцев. Вот здесь это надо делать в любом случае обязательно. Но опять же, не забывать надо о серьезной подготовке к этому всему и главное – общение с людьми. Как показывает практика, даже вот в Москве несколько молодых ребят обратились ко мне с вопросом, хотят на местное в районные как бы управы войти вот в депутатский корпус. И практика показала, то, что им предлагалось, скажем так, разумное, светлое, доброе, все за них люди проголосовали, они прошли. Один только не прошел, потому что на тот момент он был не родом из Москвы, а приехал из Крыма. А Крым тогда еще не входил в состав Российской Федерации. Поэтому небольшое количество голосов не хватило, чтобы пройти на выборах. Они сделали просто, пошли по квартирам, начали общаться с людьми. Вот это общение, живое общение, это дорогого стоит, опять же. И главное, что есть прецедент, что ты как кандидат идешь общаться, и твоя группа людей, которые тебе помогают, имеет доступ к нашим родовищам, к их сознанию, для того, чтобы сформировать вот эти первые, как бы, посеять зерна родной власти, сознание наших родовичей. Я считаю, что это надо обязательно делать, безусловно. Благодарю за внимание. Благодарю, Рассвет. Благодарю всех вас, уважаемые участники, за ваше, за ваше видение. С каждым из вас согласен. Действительно, это власть сейчас не родная, то есть это власть, построенная политическими партиями, которые образованы неизвестно кем и неизвестно зачем. Нам нужно управление народное, которое будет состоять из народных депутатов. И это управление нужно строить уже сегодня. Уже сегодня необходимо быть там для того, чтобы, как правильно сказал и Рассвет, общаться уже с народом, общаться уже с избирателями, с избирателями, которые есть народ. Общаться как с избирателями формально в рамках предвыборной агитации либо дальнейшего отчета перед избирателями, а на самом деле обсуждать с народом пути преображения Руси. Общаться со средствами массовой информации, которые мы называем СМРАДом, но тем не менее это единственный сейчас или единственный публичный, массовый, тиражный источник для распространения тех проектов, концепций, которые мы здесь разрабатываем, и донесение их до всего народа. То есть все это необходимо использовать именно для того, чтобы все те проекты, о которых мы говорим, как можно быстрее можно было запустить в реализацию, как можно быстрее найти сторонников, как можно быстрее распространить эти идеи, донести их до людей и привлечь тех, кто отзовется, а они обязательно отзовутся, к участию в этом нашем совместном действии по возрождению, по преображению Руси. Благодарю вас. И я передаю микрофон для того, чтобы задать вопрос нашим участникам, Алексею Орлову. Алексей, пожалуйста, твой вопрос. Да, думал, что не буду вопрос задавать, потому что есть вопрос от радиослушателей и зрителей, но раз уж так, давайте задам. Вот я буду отталкиваться от тех вопросов, которые были заявлены в теме сегодняшнего нашего эфира. Как собрать воедино многонациональный народ, многоконфессиональный народ, идеологически разобщенный народ, как собрать разноукладные столицы и окраины, материалистов-идеалистов, как посадить за один стол лидеров и из лоскутного одеяла сшить русское одеяло. Ну так вот, я считаю, что лидеры есть у разных национальностей, у разных конфессий, у разных народов, у представителей как столиц, так и окраин, у материалистов, идеалистов. И поэтому мой вопрос будет звучать так. Как усадить за один стол народных лидеров, как усадить за один стол народных лидеров для того, чтобы из лоскутов сшить русское одеяло и стать единым миром? Возвращаемся к тому, ради чего мы сегодня собрались. И первым на этот вопрос отвечает Радей. Радей, пожалуйста. Ну, в своем докладе, в общем-то, на этот вопрос и отвечал, что необходимо создать единую среду мировоззренческого, миропонимания, в которой бы мы те образы, которые для себя проявляем, они были приемлемы и даже более того, признаны и являлись такими же привлекательными образами для тех лидеров всех направлений, которые, ну, скажем, являются лидерами своих родов, народов, поскольку система жизнеустройство в мироздании, она предусматривает единое понимание благополучия, благоденствия для всех жителей Земли. Поэтому вот эти самые привлекательные образы мы должны проявить и соответствующим образом тот магнит, который соберет собор родовой общины Руси, был притягателен для всех, скажем, представителей человечества. Конечно, для, скажем, представителей темных сил эти образы будут неприемлемы, но исходя из того, что по-другому просто можно лишиться всего в этом мире, то им тоже придется участвовать в этом процессе. Благодарю. Благодарю, Радей. Виктор Солохин, Рассвет, пожалуйста. Тебе слово. Ну, здесь я немножко бы уточнил. Вопрос не в том, что как посадить за один стол лидеров. Вопрос заключается, наверное, в другом. Как собраться на общее дело? И вот отсюда уже вот будет понятно. Люди готовы говорить о деле. Не просто собраться поговорить, а о деле. Вот сегодняшний, например, мой вопрос, он заключался в том, чтобы понять, скажем, ну, мне, моих собеседников, какой образ они видят будущего государства. Да? И я так вот предложил вопрос. И в данном случае уже можно говорить о том, что вот, например, мы здесь, находящиеся за данным круглым столе, у нас не возникнет, ну, скажем так, особых каких-то противоречий, недопонимания, что надо, надо строить царство государства, державного строя, монархию, да, как вот, ну и все вот вложенные в эти все. И тогда мы уже будем разрабатывать вот эти вот пошаговые действия. Что надо предложить родовичам, во что объединяться на местах, как инструментарий должен работать вот это вот вхождение. Например, вот родовое право, о котором Радей говорил, да, из опыта, опять же, личного участия в общем деле. В 2010 году родовое право, основной покой духовной родовой державы Русь, был написан, ну, скажем так, для современного сознания нашей родовичи, ну, как прообраз Конституции, в плане социального документа, который определяет наличие государственности. И, соответственно, де юре является основным законом. Но у нас вышло название «основной покон». То есть родовое право, родовому праву нужно придать статус основного покона, как вот Конституция должна иметь статус, скажем так, основного закона, да, который она не имеет. И вот, чтобы этот документ приобрел этот, опять же, статус де юре для современного социума, встал вопрос, ну это же должен народ весь проголосовать. А как это? В один день, туда-сюда, да? Ну кто нам даст сейчас? И души предков, как говорится, задали вопрос, а почему вы размышляете по их неродным правилам, а где ваши правила? И вот тогда явилось решение написать акты проявления родовой воли. И уже с этого момента можно говорить о том, что был выработан алгоритм утверждения родового права основным поконом духовно-родовой державы Русь спокойно, без суеты. Да, не за один день для всей страны, но с момента, как только родович получал на руки родовое право, узнавал, находил его, он мог в этот же день сесть и утвердить это родовое право, подписав акты проявления родовой воли у себя дома, для своей семьи, для своего рода, для народа. И здесь речь идет не о том, что вот как, ну это же не сразу, да, когда это будет вся страна подписывать. Речь идет о том, что начинают разрабатываться алгоритмы. Возможен лучший вариант, алгоритм какой-то сделать. Но вот когда есть вот эта цель общая, есть желание реализовать эту цель, находятся способы. И, как правило, показывает, что вопрос не стоит в каких-то денежных суммах, там вопрос стоит в сознании. Насколько сознание человека, во-первых, готово заняться разработкой этих алгоритмов общего дела, да? А с другой стороны, насколько сознание народное, ну, скажем, правильнее, людей из народа, которым еще надо осознать себя, что он представитель народа, да? Сколько сознание это готово принять участие в этом общем деле. И вот здесь я вот вижу, что у нас, как говорится, сегодня нам все карты в руки, нас ничто не ограничит, кроме информационных ресурсов в нашем сознании, которые печатают и кричат: да у нас не получится, да ничего не будет. То есть все у нас получится, друзья. Все у нас будет. Как сделаем, так и будет. И вот над этим надо хорошо думать и ясно, четко, как бы, доносить до наших родовичей эти образы. Вот. Так что на общее дело надо собирать. А там сразу будет ясно. Кто этот человек? Благодарю тебя, Яросвет. Я в свой черед отвечу следующим образом. Что да, необходимо явить понимание целостности у представителей всех общественных движений, у всех лидеров целостности народа и своего участие в этой целостности. И здесь есть, конечно, различные идеологические предпочтения, в первую очередь это материальные или духовные. Так вот, и для материалистов, и для идеалистов целостность, она первична, поскольку сейчас наступает такое время, когда, если мы говорим о материи, то нужно спасаться, спасать народ. А спастись можно только всем вместе. Если же мы говорим о духовном росте, то вырасти в духе можно, опять же, только всем вместе, сплотившись и объединившись в достижении этих высот. Поэтому пробуждение ответственности лидеров перед своими родами, о чем я уже говорил, перед предками и перед потомками, вот понимание своей ответственности в этой эстафете поколений, оно и должно и материалистов, и идеалистов, ответственных людей посадить за единый стол для того, чтобы всем вместе вырабатывать и пути спасения народа в материальном плане, и пути его духовного роста в эволюции его сознания. Такой мой ответ. Алексей, я возвращаю тебе микрофон для твоего собственного ответа на поставленный вопрос. Да, хорошо, очень хорошие предложения прозвучали. Я что-то добавлю от себя. Ну, я считаю, что, во-первых, что не со всеми стоит садиться за стол. За стол переговоров, либо решений, принятия решений, тем более исполнений. Либо за кем нет ничего существенного, то есть нет людей, нет ресурсов, нет возможностей и желания, только одни слова, переговоры вести глупо. Это потеря времени как для нас, так и для него самого. Потому что, да, о чем бы мы ни договорились, он исполнить не сможет. Но нет ресурсов никаких для того, чтобы исполнить. Поэтому нужно понимать, с кем мы садимся за стол переговоров. Или же, если за этим «лидером», в кавычках, стоят пациенты палаты номер 6, то с таким лидером также не стоит общаться. Ну, какой смысл с сумасшедшими общаться? Ну, они заперты в своей психушке. Кому-то там удалось выскочить, но договорились с ним. Ну, а дальше что? Ну, или лидер болен гордыней, ведет слепцов за собой благодаря своей какой-то харизме, яркости поведения. Также не стоит общаться. Ибо те, кого он ведет за собой, либо глупцы, либо дети малые, которых он развлекает, и они считают его своим лидером, играют с ними в игрушки, или они играют в игрушки. Ну что, садиться за стол, договориться о чем-то серьезном, а он будет играть в игрушки, и ничего из этого не получит, тоже это потеря времени. Так что вот с такими лидерами, в кавычках, наверное, и не стоит садиться за один стол, чтобы принимать какие-то решения, тем более договариваться в этих решениях. А вот с адекватными лидерами и руководителями, ну вот, можно договариваться. Для этого нужно предложить сформулированную, главную цель. Я уже обозначал цель, как я ее вижу. Ее можно чем-то дополнять. Можно предлагать уже пути, шаги выполнения, достижения этой цели, которые будут понятны, эти все шаги и сама цель, и руководителям, и лидерам направления сообщества, которые будут понятны каждому участнику сообщества, да и не только кто в сообществах участвует, а вообще каждому человеку. И тогда уже появится необходимость дела делать, исходя из общего понимания возможностей и необходимости, то есть тех ресурсов, про которые я говорил, которые есть, для того, чтобы была польза каждому участнику, каждому роду, обществу и миру. Вот эта вот первичная выгода для начального уровня понимания мира очень важна. Это для людей, которые уже пожили, как-то что-то осознали, выгода такая вот телесная, она вторична, третичная, где-то там далеко, потому что если будет общее что-то хорошее, то своя выгода тоже будет в конце концов. Не как у сатанистов сначала мне, да? Ну так вот, как только собираются те адекватные, про которых я сказал, кто имеет настоящий вес в обществе, за кем стоят нормальные люди, человеки, не играющие, не ждущие авторитета или очередного царя, не алкаши какие-нибудь, наркоманы, которые родину продадут за то, чтобы стопочку выпить на День Победы и крикнуть там «Слава Руси!» и «Слава предкам!» и так далее. И с такими уже надоело мне общаться. Так вот, как только соберутся такие адекватные, здравомыслящие люди, имеющие ресурсы, представители каких-то организаций, человеков, то все остальные, в кавычках, лидеры будут подтягиваться в это общее дело, к этой кучке великой, могучей. Ибо так устроена психика людей, человеков на этой земле. Так устроены поконы вселенского бытия. Объединение сильных, значимых представителей большого, имеющих ресурсы, создает синергию в неимоверных усилиях, в неимоверных количествах, неимоверных объемах. И это как вспышка сверхновой, которую заметят все. И все захотят приблизиться, изучить, получить энергию. Кто-то захочет примазаться, кто-то захочет поучаствовать. Поэтому взаимодействовать надо с адекватными людьми. И им доносить все то, о чем мы сегодня так много и дружно говорили. Быть добру. Быть добру. Я благодарю всех наших участников. Мы завершили два круга нашего обсуждения. И я передаю микрофон Алексею Щербакову для дальнейшего ведения нашего эфира. Благодарю. И мы переходим ко второй части. Вопросы и реплики наших слушателей и зрителей. Сейчас прозвучит коротенькая отбивочка, и мы идем далее. Вы слушаете Народное славянское радио. Продолжаем разговор. Продолжаем разговор на Народном славянском радио. Тема нашего сегодняшнего эфира «Как стать единым миром». И первый вопрос, я еще попрошу просьбу к участникам, так как у нас эфир уже длится более 2 с лишним часов, как-то отвечать более кратко, сдержанно на вопросы, чтобы нам вписаться как-то в оставшееся время. И вопрос задает Дмитрий Иванов. Важная составляющая в изменении нас, если мы избавим себя и флаг. Изменим себя и флаг. То есть какая важная составляющая в изменении нас, если мы изменим себя и флаг? И второй вопрос, здесь же флаг Власова и закрытые исторические памятники картоном. Это факт нынешнего состояния западного рабства и покорства? Кто готов ответить? Да можно коротко ответить на этот вопрос, если есть такая возможность. Давай. Ага. Дмитрий, не флаг определяет уровень человека, а человек создает флаг под себя. Поэтому менять флаг смысла нет, если человек не готов стать хозяином жизни. Какой любой флаг бы ни нарисуй, раб, он все равно рабом останется. Поэтому менять надо себя, а потом уже флаг. Менять надо себя, создавать условия, а потом уже конституцию. Менять надо себя, становиться хозяином жизни, и потом уже под зад пинать тех, кто является паразитами. Сначала создается структура власти из тех, кто способны эту структуру содержать, возглавлять, участвовать, направлять и так далее. Быть министром, быть руководителем, быть хозяином, быть там производителем и так далее. Все это вместе складывается, и вот эта структура власти налагается на ту страну, которая есть. А кричать о смене власти, смене флага, смене конституции, не имея такой структуры, не имея таких специалистов, центра сборки, центра управления, главной цели жизни, ради чего живем. Глупое детское занятие. Поэтому орать, ай-яй-яй, закрыли какие-то там наши памятники картонками, ай-яй-яй, снесли то, бесполезное глупое занятие. Не увлекайте нас в это. Давайте станем властью, давайте станем хозяином своей земли и сделаем так, чтобы не закрывать картоном наши памятники, быть под тем флагом, который отражает нашу сущность, отражает суть нашей, их, нашей жизни и так далее и тому подобное. Владимир, есть дополнение? Да, есть небольшое дополнение. В моем представлении в вопросе Дмитрия есть ключ к ответу. То есть там есть ключевая фраза. Если мы изменим себя, Дмитрий, если мы изменим себя, то мы изменим все вокруг себя. Мы изменим среду обитания, мы изменим качество своей жизни, мы изменим вектор своих целей, целей общества, в котором мы находимся. Поэтому да, об этом сказал, кстати, еще Серафим Саровский 200 лет тому назад. Спаси себя, и вокруг тебя спасутся тысячи. Измени себя, и изменится мир вокруг тебя. Все правильно. Благодарю. Благодарю, Владимир. Дополнений больше нет. Идем далее. Дмитрий Иванов задает вопрос. А как в нашем мире взаимодействовать с черными душами? Просто смотреть, как они обманывают людей? Позвольте тоже, я начну, а да. Дальше кто дополнит. Дмитрий, дело в том, что если мы не знаем, кто такие черные души, откуда они появляются, то тогда мы будем все время рабами, которые плачут, что эти черные души нас обманывают. Если понимаем, как устроен мир, откуда они появились, кто дал добро на то, чтобы они появились, то тогда мы не будем с ними взаимодействовать, а мы будем поступать, как поступал кузнец Вакула с чертом. Просто черт. Ты обязан выполнить те задачи, которые обязан выполнить. И расплата с тобой розгой по заднице, до крови. Вот и все. А смотреть бесконечно долго, как обманывают, ну, это можно. Взаимодействовать, пытаться на их совесть там как-то полагаться, тоже можно. Но это глупое, бестолковое занятие. Ибо совести у них нет, а значит и взаимодействие человека с ними невозможно. Мы можем только быть хозяевами жизни. А дальше они будут исполнителями. Но это недоступно людям, которые находятся в библейском понимании. Кто-то в ведическом понимании, те осознают, о чем я говорю. А библейское, к сожалению, разделило мир на Бога и дьявола. И дьявол якобы борется с Богом. Это вопрос, а кто дьявола создавал? Кто он такой, чтобы бороться с Богом? Или этого Бога и этого дьявола кто-то создал другой, на равных, чтобы они могли друг с другом воевать? Тогда есть какой-то другой Бог, более высокий, более могущественный, который и этого башка создал, и этого дьявола создал, чтобы они боролись. Ну, об этом задумайтесь. Благодарю, Владимир. Дополнение. Да, у меня дополнение, что все в окружающем мире есть проявление рода Всевышнего, в том числе и темные души. И веды говорят, что даже темным душам не закрыта лестница, золотая лестница духовного восхождения. Поэтому, когда мы говорим о темных душах, то нужно понимать, что вроде Всевышним Белобог и Чернобог одно дело делает, одно поле засевает. И если они вас искушают, а вы искушаетесь, то это говорит о том, что ваша душа еще находится на уровне осознания или на уровне, когда вы не в состоянии противостоять этому. Как раз для того они пришли в этот мир, чтобы мы проявляли свой дух, душу и триединство духа, души и тела, проявляли как частички Творца в окружающем. Все эти уловки, как вы сказали, темных сил. Благодарю. Благодарю, Владимир. Виктор, дополнение у тебя есть, да? Да, Дмитрий, здесь главное понять, что вот направленность твоих вопросов, она показывает для меня, что в твоем уме работают информационные вирусники иншего социума, так сказать. Я в свое время задался этим вопросом, как с ними, вот именно с вирусниками в своем сознании-то работать. И пришло такое, что надо поставить антивирусную программу. И программа эта вышла в такой формате «Слава роду». То есть заходит информация. Вот, например, ты сейчас задал вопрос нам. Вот такой, как с черными душами работать? Я посмотрел, а везде светолава роду есть вот в этом вопросе? Нет, тут какой-то чернотек говорится там. А что, какой совет дать можно? Давай светолаву роду сотворим. Вот как раз в этой ситуации мое миропонимание немножко другими категориями рассматривает. Нет черных душ. Есть души, имеющие очень маленький опыт управления телесными структурами. И в частности, скажем так, у разума души этой нет богатого опыта управления умом тела. Вот отсюда эти проблемы. Как говорится, в мире яви, а уму интересно все, он туда-сюда лазит и везде, и туда полез, и сюда полез, как говорится, и там что-то произошло неприятное, там неприятное. А разум души стремится ум все время удержать, чтобы он не влазил в какую-то неприятность. И дает советы, все. Может, давай другим займемся. Вот в этой ситуации я еще раз говорю, что когда в твоем сознании будет четко стоять слава роду, антивирусная программа, и когда ты будешь вот эти все прогоны там, о цвете флага, там, а вот это не Власовский или еще что-то там, а вот 9 мая это что это праздновать, не праздновать и так далее и тому подобное, ты в посылах самих вопросов или предложений поучаствовать в каком-то действии, ты будешь четко видеть, есть светолава, тебе предлагают светолаву роду своему сотворить. Или как? И если там тебе не предлагают, но тебя действительно интересует этот вопрос, то тогда, как вот сказал Алексей, ну и все говорящие тоже сегодня, о том, что изменяй себя. То есть, если ты видишь, что это на сердце не легло, то, что тебе предлагается, нет светолавы, твори светолаву, прорабатывай как раз, ищи смыслы света, сотворяй их. Давай ознакомиться с этими образами тем, с кем ты находишься рядом. И тогда ты увидишь, что раз проговорили, два проговорили, один зацепился, тоже ему понравилось, что надо действительно, зачем какие-то чернухи обсасывать вопросы, когда лучше обговаривать, а как светолаву роду своему сотворить в мыслях, словах и делах наших. Поэтому в данном случае ставь антивирусную программу «Слава роду» в свое сознание и, как говорится, руководствуйся ее посылами. И все у тебя получится. Вот увидишь, вот эти вопросы, на эти вопросы, которые ты задал, у тебя сразу придут, скажем так, разумные ответы. Ты столкнешься с той информацией, которая тебе поспособствует восприятию выбора правильного, скажем так, твоего решения, какая мера тебе будет ближе. А мера одна, опять же, светолава роду. Благодарю. Благодарю. Идем далее. Дмитрий Иванов задает вопрос, какая роль искусственного интеллекта, бот GPT, которая работает за человека в некоторых сферах жизни. Машины захватывают мир? Я готов ответить. Дмитрий, все время вопросы интересно задаешь. Я уже не тебе отвечаю, я, честно говоря, я отвечаю уже тем, кто нас слушает, потому что так понял, что не улавливаешь, одинаковые те же вопросы задаются постоянно тобой. Ну, пускай благодаря твоим вопросам другие люди тоже задумаются и услышат. Благодарю тебя за этот вопрос. Итак, машины могут захватить мир, само собой, но надо понимать, что такое машина. В данном случае идет разговор о так называемой машине с компьютером. Так вот, сама по себе машина нейтральна. Компьютер кем-то программируется для того, чтобы машина что-то исполняла. Поэтому вопрос не в том, плохая машина либо хорошая, а вопрос в том, в чьих руках пульт управления этой машины и какая программа и кем заложена. Вот кто заложил машину, программу, тот и управляет этой машиной. И если программа по захвату мира, значит, она и будет захватывать мир. Теперь вопрос, Дмитрий, к таким людям, которые задают подобные вопросы. А вы как просто наблюдаете за этим? Либо вы что-то создаете для того, чтобы самим программировать компьютеры, создавать такие машины, либо перехватывать управление у тех, кто пытается эти машины направить против нас, против человечества. Будь добру. Благодарю, Алексей. Дополнение есть, да, Виктор? Да, действительно, вопрос очень сегодня насущный, потому что эта тема очень много сейчас всяких фейковых, скажем так, информационных выкладок различного уровня по цифровому рабству. Так вот, речь идет о том, что, опять же, я тут согласен полностью с Алексеем, о том, что цифра – это инструмент. Но мы не говорили сегодня уже неоднократно о том, что есть иерархия света. И эта иерархия света – это космические структуры управления в космосе, в том числе и планетой Землей, ее событийностью и контролем за человечеством. Поэтому, скажем, фейковые темы по цивилизации – это в первую очередь выявление, опять же, выявление среди людей тех душ, скажем, да, и тех умов, которые еще не набрались опыта божественного проживания. Нам эта цивилизация, скажем, в том виде, как нам рабство, невольство, все, она нам не нужна, но мы готовы использовать компьютерные технологии для создания условий, скажем так, чтобы человечество не обратно не окунулось в повседневную добычу еды, там, да, что пахать и пахать, как говорится, надо, чтобы хлеб вырастить. А для того, чтобы люди высвободились от траты времени на добычу еды некую, да, чтобы было время заниматься как раз вот тем, о чем мы сегодня говорили, о эволюции души человека в теле его. А соответственно, то есть об эволюции души, а не тела. Поэтому я не вижу здесь никаких каких-то опасностей в грядущем. Они могут быть только в одном случае, когда сознание человека и масс человеческих, да, лишено понимания устройства космических управленческих систем. И в частности, вот то, о чем мы говорим, о том, что когда мы понимаем, что род в нас, мы в обережном круге рода. Все эти иншие структуры, которые сейчас цепляются за последние какие-то свои вот эти вот темы и пытаются наше сознание увести от понимания иерархии света, и чтобы мы встали в эту иерархию, в строй стали, вот, это агония. И мы видели ковид, вот эти все вышки 5G, там, которые там сознание будут как куриц нас всех парить, это все вот эти фейки, создавались исключительно для того, чтобы люди, оказавшись в эмоциональном невольничестве, свое сознание эмоционировали вот эти чернушные низшие уровни, подкармливая миры, как говорится, деструктивных планов. Все у нас получится по-светлому, по-доброму, потому как мы есть свет, и мы творим добро. Благодарю. Владимир, есть дополнение? Да, есть большое дополнение. цифровизация и машинизация нашего общества творится или создается представителями тех сил, которые убеждены в том, что человек несовершенен, человек не способен, значит, не совершать ошибок, и поэтому нужно все, значит, поручить машинам, которые абсолютны и совершенны в проведении тех или иных алгоритмов. То есть это естественное противоборство двух направлений. Одно направление, которое говорит, что человек – это создан по образу и подобию, он способен быть абсолютным совершенством, если себя разовьет до этого уровня. И есть те, которые говорят, что человек ничтожен, он ничего не может, и его нужно заменить машиной. Вот золотая середина здесь действительно в том, что должны существовать процессы автоматизации каких-то рутинных процессов, в то время как человек занимается эволюцией, человек занимается совершенствованием. И понятно, что те тенденции, которые сейчас мы наблюдаем, цифровизации, это вот те самые темные души из предыдущего вопроса, которые убеждены в том, что человечество несовершенно, и его нужно низвести до звериного уровня, и вообще оно лишнее на данной планете. Ну, это не наш путь. Наш путь – это путь эволюции, совершенствования и применения в рутинных процессах, как я уже говорил, тех машин и механизмов, которые нам помогут избавиться от рутины. И не более того. Благодарю. Благодарю. Идем далее. Дмитрий Иванов. Малоэтажное строительство в Белгородской области – это идеальная модель, которую стоит на всю Россию воплощать. Алексей. Дмитрий, дело в том, что малоэтажное строительство, в частности, Белгородской области, существует во множестве представлений, начиная от частных личных домов и заканчивая поселениями и какими-то искусственно созданными свыше структурами, где это все дело, значит, возведено. Поэтому прежде чем задать такой вопрос, необходимо указать конкретное место, конкретное поселение, конкретную точку. Ибо говорить вот это, не понимая нами, не понимая, да, что имеете в виду, ну как-то глупо на самом деле. Да, я скажу «да, конечно», а вы мне потом скажете, а я имею в виду развалинку вот эту вот, бабушкин сарай, например, да, вот, вот это вот. Либо я скажу «нет, нет, это не подходит», а вы мне покажете какое-то процветающее поселение, которое на самом деле заслужит внимания. Поэтому прежде чем задавать такой вопрос, необходимо указать то место, которое вы имеете в виду, а потом уже разбирать, подходит это, не подходит, и будущее от России, либо не будущее. Благодарю, Алексей. Дополнений нет. Идем далее. Дмитрий Иванов. Какое духовное состояние молодежи сегодня, по мнению сказителей? Реальное положение дел, а не рукоплескаемое для публики. Ну, скажу за себя, да, благодарю, скажу за себя. Молодежь у нас разная, и у каждого человека есть свое представление. Да, подпорченные местами, да, матерятся, да, и алкоголь употребляют, и наркотики. Есть такое дело, не понимают, не задаются вопросами в понимании. Но не все такие. Я знаю людей, которые и задумываются о будущем, и те, которые что-то пытаются делать, и знаю те, которые готовы упасть под забор с очередной дозой, например, там в Вене. Так что не все так однозначно, как здесь в вопросе задается вопрос, какое состояние молодежи сегодня. Разное состояние молодежи. Однако, Дмитрий, от вас лично и от каждого из нас, от того, как будет работать Народное славянское радио и другие средства массовой информации направленности про народный, державный, зависит, как и будет слушать молодежь, какие мысли будут в голову сеяться, какие дела будут твориться и так далее и тому подобное. Так что от каждого из нас зависит то, какая будет молодежь завтра, когда наступит новый день в регионе, после того, как сегодня она послушает, посмотрит что-то, то, что средства массовой информации преподносят. Так что берем средства массовой информации в свои руки, либо усиливаем те, которые уже есть, и создаем мир будущего, в котором и молодежь, и новорожденные, и умудренные опытом, и пожилые присутствуют. Благодарю, Алексей. Владимир, дополнение, Юр. Да, как и во все времена, правильно сказал Алексей, молодежь самая разная. И прежде чем задавать этот вопрос, нужно себя отнести. К какому, к какой части молодежи вы себя относите? Если вы готовы нести своим друзьям, своим товарищам, своим ровесникам, ну, скажем, те образы света, о которых мы нынче говорили, образы рода, образы духа, то в вашем окружении такой молодежи просветленной прибавится. Обратную тенденцию, то, соответственно, и количество темных душ в вашем окружении тоже прибавится. Поэтому все зависит от вектора направленности каждого из нас, и вас в том числе. И проявляя свет в душе, вы просвещаете вокруг всех окружающих, в том числе и себя, поднимаете на более высокий духовный уровень. Благодарю. Благодарю, Виктор, дополнение. Выключил микрофончик. Ага. Говори. Да. Молодежь у нас есть родная, а есть, как говорится, та, которая лишена образности этого, ну, представления. В данном случае я тебе предлагаю, Дмитрий, примерь на себя доспех светолавы рода своего земного и рода небесного. Ты готов быть славным сыном славного рода через меру понимания о том, что слава – это светолава? И вот когда ты осознаешь эту образность и скажешь, что ты готов быть, то значит ты встаешь в строй славных детей славного рода, русского народа, ну или народа, которого ты себе причисляешь. Ну, мы говорим сейчас на русском языке. Вот, поэтому я такие образы и раскрываю для тебя. Вот когда я встречаюсь периодически с молодежью и предлагаю им эти образы примерить на себя, ты знаешь, ну, ни разу, я, по крайней мере, опять же, это к тому, о чем сейчас Радей говорил, я не встречал таких молодых ребят, которые отказались или сказали, нет, такое я не хочу, я не буду. Другой вопрос, что просыпалась совесть в этих ребятах, и они задумывались, а соответствуют ли они этой мере понимания. И когда они над этим задумывались, уже стало понятно, что есть в них искра Божья, в этих людях. Как говорится, совесть не потеряна. А если ты славный сын славного рода по понятию смысла и проживания этого всего, тогда ты, создавая семью, кого искать будешь? Славную дочь славного рода. А когда ты создашь семью, какая будет семья у тебя? Славная. А дети какие? Славные. Вот, когда мера понимания родного живого слова становится достоянием ума, и ум принимает эту меру понимания для проживания, вот тогда, именно тогда, все мысли о каких-то там темных, серых, зеленых, там, как говорится, белочках и прочее, они не рождаются в сознании твоем. Потому что у тебя уже сформировано целеполагание на каждый день твоего проживания. Пролить светолаву роду своему в мыслях, словах и делах своих. Так что у меня молодежь славная. Я к ним иду именно с этой образностью, побудить их задуматься над этим всем. И я считаю, что чем дальше, вот в ближайшей перспективе, тем все больше и больше славных наших сыновей, дочерей будут создавать славные семьи и будут рождаться у них славные дети. И слава рода посияет в русском мире с новой силой. Благодаря, в том числе и тебе, при условии, что ты готов это собою явить в этом мире. Благодарю. Идем далее. Дмитрий Иванов. На Западе большинство не помнит свою историю и историю других цивилизаций. Они глупо верят пропаганде? Дмитрий, вот я начал с того, что если не обозначена главная цель, то в этом случае все остальное бесцельно. А если нет цели, значит, и нет пути, значит, и беспутно. Вот от того, что я скажу, да, они верят пропаганде, либо нет, они не верят пропаганде, либо кто-то здесь присутствующих скажет, да, они глупо верят пропаганде, либо нет, не верят пропаганде. Что, Дмитрий, изменится в вашей жизни? Ну что, они станут не глупо верить пропаганде, они перестанут верить пропаганде. Вы начнете делать то, что необходимо всем. Окружающие начнут делать то, что необходимо всем нам. Вот что изменится от ответа на этот вопрос? Какая цель этого вопроса? Да вообще никакой. Вот вообще никакой цели в этом вопросе, кроме как задать сам вопрос, нет. В этом случае ответ такой же. Бесцельный. Благодарю, Виктор. Твой вопрос, Дмитрий, еще раз показывает, насколько твой ум увлечен различного рода информационными, так сказать, посылами, ориентированными на Запад. Вот твое сознание, я не знаю, действительно, где ты живешь, да, но в силу того, что задаешь вопросы на русском языке, я могу предположить, что ты человек русского мира. И вот смотри, если это так, почему ты задаешь, например, вопросы о том, что там у них на Западе, как они все. А тебя не интересует, что у нас? И почему именно твое сознание интересуется этими вопросами, как у них? Я могу пояснить, что происходит там. Там изначально люди лишены того, что имеем мы. Мы родились в поле русского живого слова, живой русской речи. Образы нашей речи, космическая программа предназначения человечества. В смыслах наших родных слов сокрыто это все. Наша задача, вот мы сегодня общались, про слова говорили, и все, в общем-то, выступления, образа, создание, сотворение образов светоносности своего проживания на родной планете Земля. Там, за бугром, скажем так, да, люди лишены этой образности в своих речевых форматах. Поэтому они и живут так. Как говорится, если в английском языке нету слова «совесть», ну, соответствующего нашей мере понимания, а как они могут жить по совести? Да никак. У их ума нету образа этого. Они не могут. Поэтому там проблемы будут всегда в определенной степени. Но по моей мере понимания, там люди живут, души там проходят определенный свой этап эволюции вот на том уровне, как оно сейчас есть. Как бы проживая определенные материальные ценности там, или не ценности, что-то. А мы там проживали в свое время, как я понимаю. Мы прошли этот опыт и заслужили право родиться в поле русского языка, чтобы уже иметь возможность говорить и размышлять, и душа, благодаря управлению телом, устремлялась в мире яви явить мир праве. Благодаря управлению умом тела, скажем так, который управляет языком, руками, ногами, все. И мы отличны от них именно тем, что в нашем сознании, наше сознание оперирует русской речью, живым словом. Они лишены пока этой возможности. Вот в чем разница. Благодарю, Виктор. Идем далее. И последний вопрос задает снова Дмитрий Иванов. Как разговаривать о духовном с накачанной ботоксом татуированной молодежью? Только жизненные обстоятельства им объяснят. кто готов ответить. Хотя мне кажется, что вопрос уже повторяется. Ну, в данном случае, Дмитрий, я еще раз для наших зрителей уточняю момент. Вот смотри, как сформировал ты вопрос. Как разговаривать о духовном с молодежью, там, накачанной ботоксами и всего, ну, там еще какие-то. То есть смотри, у тебя четкий образ чернухи. Ты создаешь эту образность. Или, скажем так, в твоем сознании вот эти вирусники сидят, а я, например, не ставлю целью там разговаривать с какими-то ботоксами там, и прочим. Я иду в мир разговаривать со славными детьми славного рода, со славными сыновьями, славными дочерями. Мудрое мироздание меня слышит, кого я хочу встретить. И я таких встречаю и общаюсь с ними. Ты пока будешь в своем сознании таскать эти образы чернушные, ты будешь именно такими людьми и окружен, к сожалению. Благодарю, Владимир. Да, Дмитрий. В коне Всевышнего есть один из конов, что подобное притягивает подобное. И если вокруг тебя проявляются ботоксы и всякие такие личности, о которых ты здесь упомянул, то подумай о том, что в тебе их притягивает. Потому что светлые тянутся к светлым, темные тянутся к темным. Поэтому находи, постарайся просветлить себя, чтобы твоя среда обитания совсем проявилась в другом качестве. Ну а варновую структуру общества никто не отменял, и в каждом обществе проявляются сущности впервые, которые только что пришли из животного мира. Они почувствовали волю Творца и пустились во все тяжкие. Если ты только с ними общаешься, то, конечно же, ты видишь это негатив. Но множество душ приходят уже неоднократно в этот мир. И даже в юном возрасте зачастую приходят такие светлые души, которые уже имеют волховские убеждения, знания, которые дают им возможность просвещать даже более старших людей, которые этого не понимают. Поэтому ищи себе светлых душ, и тогда тебе не будет волновать этот вопрос, как тебе общаться с темными душами. Благодарю. Благодарю, Владимир. Павлов. Да. Наша молодежь, наша накачанная ботоксом представители совершенно юного поколения, о котором говорит Дмитрий, так или иначе воспитанная нами, людьми взрослыми. Это наши дети, возможно, уже кого-то наши внуки. Так вот, если они накачаны ботоксом, то это ответственность не столько их, сколько представителей тех родов, в которых они проявились. Ответственность глав родов, которыми таковыми себя не ощущают. Поэтому, отвечая на твой вопрос, Дмитрий, я хочу повторить то, что я говорил, отвечая на твой предыдущий вопрос. Не нужно заниматься переубеждением накачанных ботоксом представителей молодежи. Нужно изменять мир, изменять среду, в которой живет молодежь, считающая, что это круто, накачать ботоксом свое лицо. Нужно создавать внутри общества совершенно другие вектора устремлений, другие тенденции, другие цели, другие смыслы, ценности, когда ботокс будет совершенно не круто, а будет вообще полный отстой и полный позор. Ну, тогда и ботокса не будет. Ну, то есть возвращаемся, как говорится, к напечатанному. Нужно изменять мир в лучшую сторону, вести мир к свету. Тогда он будет светлее, тогда в нем не будет этих темных проявлений, о которых ты спрашиваешь в каждом своем вопросе. Благодарю. Благодарю. Вопросы у нас все, и как и положено у нас в конце живых эфиров. Благодарю всех участников, благодарю также всех слушателей и зрителей. И давайте скажем финальные слова, да, какие-нибудь напутствия, пожелания. Все по очереди. Владимир. Да. Единый мир неизбежен, поскольку других альтернатив у нас не существует. И тенденция возрастания света, возрастания света рода Всевышнего, она проявляется, и все больше людей становится на путь осознания себя в этом мире, на путь вочеловечивания себя и своих родов. Поэтому слава роду, мы будем едины, единой державой, и самодержавие у нас неизбежно. Благодарю. Благодарю, Виктор. Включайся. Другие другие. Князья и княгини, братья и сестрицы, цари и царицы, кто мы от века и ныне, боги и богини. Да пребудут с нами души наших предков, и да хранят нас все боги, которых наши предки славили во все времена. Каждому из вас, мои дорогие родовищи, я обращаюсь с пожеланием. Светись, друг мой, будь добру. Державе света бысть во веки веков. Благодарю, Виктор. Владимир Павлов. Уважаемые слушатели Народного славянского радио, мы медленными шагами, но продвигаемся к единению нашего русского мира. Нам неизбежно предстоит встать в единый круг всем вместе, создать целостность нашего народа, духовное единство, построить или воссоздать наше единое Отечество, светлое, доброе и справедливое. Мы стоим на этом пути, и мы его пройдем вместе с вами. Благодарю вас. Благодарю. Алексей Орлов. Дорогие друзья, ну, наша сегодняшняя встреча была посвящена теме «Как стать единым миром». И я уже сказал, что свое послание я обращаю к тем родовищам, коренным народам в преддверии большого сбора для восстановления единой процветающей державы, чтобы вот эту вот процветающую державу нам и создать. Но хватит уже быть шавками какими-то, овцами, свиньями подзаборными, которых стравливают, спаивают, уничтожают, подбрасывают всякую глупость. После этого эти глупости крутятся в головах, и в частности, наших радиослушателей, и никак не могут сформулировать, что и как делать. Поэтому я предложил алгоритм размышления. Сначала цель, потом путь, ну и так далее, и тому подобное. Повторять не буду. Так вот, в преддверии этого всего я предлагаю каждому включиться в общее дело и приглашаю на предстоящий собор вот специалистов по своим направлениям, тех людей, которые, человеков, которые видят цельный образ будущего, которые способны доносить эту информацию, которые способны раскрывать этот образ. Без лишних слов, что нам плохо, нас убивают, нас режут. Без этой шизотерики, летящей, парящей. Ну, хватит тоже, ну, сколько можно говорить, хорошо бы, да хорошо. Ну, что в котов Леопольдов-то превращаться, которые все время говорят, хорошо, чтобы было хорошо, давайте жить дружно. Пора дела делать. Дела, которые позволят нам вот эти все лепесточки собрать вместе, соединить то, что было некогда разорвано, и божественное с нашими родами земными соединить и дать возможность жизни в достатке, для того, чтобы не спрашивать, откуда взять средства и ресурсы, а задать себе вопрос, куда направлять имеющиеся средства и ресурсы, которые есть в избытке. Вот этот вот такой формат, такой подход необходимо сейчас создавать. Поэтому приглашаю людей, которые способны донести информацию, предложить практические действия, структурные какие-то, организационные моменты, готовы взять на себя ответственность что-то делать в державном нашем направлении. Приглашаю таких подключаться к нашему единому державному собору. Для того, чтобы не просто посидели, потрендели и разошлись, а встретились и подготовили шаги на пути к цели, которая всем будет понятна, и дали человекам, которые блуждают пока в потемках, вот эти вот искорки света, куда двигаться, что делать, как объединяться, практику, вот ее сейчас не хватает. Так что, друзья мои, если вы на самом деле человек, который готов взять на себя ответственность, соединяйтесь с организаторами этого самого Большого Собора, ну, в данном случае с Владимиром Павловым, и предлагайте, предлагайте свое видение, предлагайте свое представление, свои способы решения поставленных задач. Ибо хватит наши кровушки литься, хватит брату брата убивать, пора жить по-человечески, как и завещали наши великомудрые предки. На сими с вами прощаюсь, желаю добра, быть добру. Благодарю, Алексей, благодарю всех участников нашего эфира, также благодарю зрителей и слушателей, а в свою очередь напомню, что сегодня был эфир «Как стать единым миром». Сегодня у нас 10 мая 2023 года. В этом эфире участвовали Виктор Солохин, Владимир Белокрылов, Алексей Орлов и Владимир Павлов. Вели эфир Владимир Павлов и Алексей Щербаков. За чатом следила Светлана Большакова. Давайте, друзья, хорошие такие эфиры будем распространять и делиться этим эфиром с друзьями и знакомыми. А я всем желаю добра, мира и здравомыслия. Увидимся и услышимся, дорогие слушатели и зрители. Вместе сделаем мир лучше. Быть добру. Народное славянское радио для пытливых умов.